Эрина Фиори, бывшая «Папа для пуговки», читает Григорий Пономаренко. Пролог. «Мама!» — доносится сладкий голосок дочурки из детской. Я тотчас открываю глаза, резко вскакиваю с постели и пулей вылетаю из комнаты. Минуя парочку дверей, без стука врываюсь в спальню мужа. «Тимур, вставай!» — шепчу запыхавшимся голосом. Пуговка проснулась. Тормошу заспанного мужчину за твердое, как камень, плечо. Даже в сонном состоянии эта огромная груда мышц напоминает скалу. Тим поворачивает голову и с улыбкой всматривается в мое лицо. «Оливка!» Тянет ко мне свои руки, по которым я тут же ударяю ладонью. «Тим, не беси меня!» Рычу и с силой щипаю мужчину за бицепс. «Оглох, что ли? Ева проснулась! Поднимайся!» Выпрямляюсь, когда понимаю, что достигла цели. Мужчина выбирается из-под одеяла, поправляет спортивные домашние брюки, которые неприлично облегают в некоторых местах. «Марш в мою комнату!» Подталкиваю Тимура в спину. «Носил бы дома что-нибудь посвободнее. Все-таки ребенок у нас». Бурчу себе под нос, но Макаров мои слова никак не комментирует. Буквально за долю секунды до того, как дверь детская откроется, мы вместе влетаем в мою комнату и прыгаем на кровать, натягивая по пояс одеяло. «Папа!» Звонкий голос дочурки заполняет пространство комнаты, вызывая на моем лице улыбку. А раньше она каждое утро меня звала, но с некоторых пор все изменилось. «Пуговка моя!» Сонно, но при этом радостно произносит Тимур, распахивает объятия, приглашая дочурку к нам в постель. Маленькая ягоза с разбега запрыгивает на кровать, забирается под одеяло и укладывается между нами. «Мамуля!» Тянет, закидывая на меня ручку. Что-то сладко бормочет себе под нос и буквально спустя минуту засыпает. Погружается в мир снов, оставляя меня один на один со своим отцом. Тимур поворачивается на бок, обнимает дочку и тоже прикрывает глаза. Длины его руки хватает для того, чтобы и Еву обнять, и до меня дотянуться, и данный факт неимоверно злит. Терплю несколько секунд, но когда понимаю, что убирать руку мужчина не собирается, сама скидываю с себя огромную лапу. «Совесть имей!» Шиплю, с трудом сдерживая злость. Не хочу разбудить Еву, но и прикосновения Макарова терпеть не собираюсь. Вижу, как мужчина слегка приоткрывает один глаз, долю секунды смотрит на меня им, а потом снова забрасывает свою руку ко мне на талию. Да, я укрыта одеялом, но все равно чувствую сквозь плотную ткань жар от прикосновения. Понимаю, что это всего лишь игра моего воображения, поэтому на мгновение прикрываю глаза и приказываю себе успокоиться. Не знаю, как так выходит, но просыпаюсь я от звука будильника спустя целый час. Я успела перевернуться во сне, поэтому теперь лежу лицом к прикроватной тумбочке, и чтобы выключить будильник, мне достаточно протянуть руку, что я, собственно, и делаю. Угомонив разбушевавшуюся какофонию, переворачиваюсь на другой бок. «Тим?» Сощуриваюсь, хотя и так прекрасно вижу. Ева и след простыл. Эта маленькая проказница куда-то уползла, оставив меня со своим отцом один на один. И Макаров тут же воспользовался предоставленной возможностью. «Доброе утро!» Расплывается в голливудской улыбке, обнажая ровный ряд белоснежных зубов. Теперь он не просто меня за талию обнимает. Мужчина буквально прирос ко мне всем своим телом, раздражая до сумасшествия. «Ты совсем?» Возмущаюсь, отпихивая от себя огромную тушу, но неожиданно на губы ложится длинный, слегка шершавый палец. «Чшшш!» Предупреждающий шипит муж. «Ева!» Скашивает глаза в сторону пола. Я зажмуриваюсь и крепко стискиваю кулаки. «Неужели она все еще здесь?» Приподнимаюсь на локтях, скольжу взглядом по комнате. В самом дальнем углу, на специальном детском ковре из мягких пазлов, сидит наша дочурка и увлеченно играет со своими игрушками. Еве всего 3, но она невероятно самостоятельная и сообразительная девочка. Иногда даже чересчур. «Солнышко, ты не хочешь завтракать, разве?» Щебечу, выбираясь из-под одеяла. Поднимаюсь с кровати и подхожу к дочери, присаживаюсь рядом с ней на пол, целую малышку в пухленькую румяную щечку. «Хочу», — отвечает Ева, увлеченно соединяя между собой детали конструктора. «Может, тогда приготовим вместе?» Протягиваю дочке руку, но она лишь кивает в ответ. «Ага, только сначала с папой дом построю». Берет какие-то детали и вместе с ними несется на кровать. «Да уж, родила себе дочку, называется, а теперь она души не чает в своем отце, которого я, к слову, терплю только ради нее». Я на кухню. Поджав губы, машу рукой в сторону двери, разворачиваюсь и выхожу из комнаты. На автомате готовлю завтрак, мысленно планируя день. Тимур работает с утра до вечера, я тоже работаю, только половину дня. Утром с Евой сидит моя мама, которая, кстати, скоро приедет. Все готово. Заглядываю в спальню. Дочка сидит на руках у отца и, высунув язык, соединяет детали конструктора. Она так увлечена, что даже не слышит меня, зато Тимур сразу замечает мое присутствие. «Мы сейчас придем», — мягко улыбается, чем раздражает неимоверно. Оставив еду на столе, сама ухожу в ванную, чтобы перед работой привести себя в порядок. Завтракать не хочу, нет аппетита. Спустя полчаса, оставив дочку с мамой, мы вместе с мужем выезжаем на работу. «Сегодня придут кандидатки на должность моей личной помощницы. Ты мне поможешь провести собеседование?» — спрашивает Тимур по пути на работу. «Всегда восхищался твоей интуицией, и в этой ситуации хочу знать твое мнение». «Может, без меня как-нибудь справишься?» — тяну язвительно в ответ. «Мы все время вместе. Дома муж рядом, после работы не задерживается, иногда даже раньше времени возвращается. В офисе тоже вместе. Тимур взял меня на работу, но все сделал для того, чтобы в течение дня мы пересекались как можно чаще. А теперь еще и на собеседовании просит присутствовать. Вот мне больше заняться нечем». «Дорогая, ты, кажется, забыла, что я твой начальник, и мог бы вовсе не спрашивать». Макаров спокоен, как танк. «Я тружусь в его компании вот уже второй месяц. Столько же с бывшим, а теперь настоящим мужем мы живем вместе. Казалось бы, всего ничего. Но чем дальше, тем больше я сомневаюсь в том, что согласиться на совместное проживание было хорошей идеей». Глава первая. За два месяца до, за два месяца до, за два месяца до. «Мамочка, а ты сегодня почитаешь мне перед сном новую книжку?» — спрашивает доченька. Она крепко держится за мою руку, но при этом умудряется подпрыгивать на месте. «Обязательно, солнышко!» — отзываюсь, мягко улыбаюсь. Откидываю назад темно-каштановые пряди волос, собранные в высокий хвост, вынимаю из кармана джинсов телефон, чтобы позвонить маме. Она просила предупредить, когда будем подходить к дому. «Олечка!» — спустя один гудок в трубке слышится голос матери. «Что же это? Как же так?» — причитает бесцветным голосом. «Мам, что случилось?» — интересуюсь настороженно. Крепче сжимаю ладошку дочери, чтобы малышка ненароком не вырвалась, пока я разговариваю по телефону. «Горим!» — сипло выдыхает в трубку мама. «Дочка, мы горим!» Ее голос срывается. «Мама, мама, о чем ты? Что стряслось?» В груди зарождается паника. Рефлекторно оглядываюсь по сторонам, будто ища поддержки. До дома нам идти еще примерно 10 минут, но после слов матери хочется сорваться на бег. «Дом горит!» — всхлипывает мама, шокируя меня своим заявлением. От ужаса не могу больше ни слова произнести. Опускаю трубку и несколько долгих секунд смотрю прямо перед собой. Ева дергает меня за руку, не понимая, почему мы остановились, а я даже отреагировать не могу. Перевожу взгляд на дочку и принимаю молниеносное решение. Подхватываю малышку на руки и как можно скорее шагаю в сторону маминого дома. Мне страшно представить, как чувствует себя моя мамуля, ведь этот дом — все, что у нее есть. Да и нам с Евой жить негде. После развода с мужем я поселилась у мамы. Здесь же родилась моя дочка. «Мамочка, куда мы бежим?» — испуганно спрашивает Ева. Наверное, я напугала ее тем, что так стремительно кинулась бежать. Но объяснить что-либо сейчас дочурке нет времени, поэтому я просто обещаю ей рассказать все потом. А когда наступает это самое потом, я понимаю, как глупо поступила, приведя сюда дочь. Наверное, еще очень долго у меня в ушах будет стоять ее надрывный плач. Ева заливается слезами, рыдая из-за того, что не смогла забрать свои любимые игрушки, а еще из-за того, что куда-то пропал котенок, которого мы приютили весной. И я так и не решаюсь озвучивать свою страшную догадку. Утешаю дочку, убеждаю, что котик убежал от пожара. Вечером нас приглашают соседи, а мою маму забирает скорая. У нее из-за случившегося прихватило сердце, ведь дом сгорел практически полностью. Оказывается, что старая проводка стала причиной пожара. А потом начинается самый настоящий кошмар. В селе, где проживает мамуля, для меня, пиар-менеджера, не было подходящей работы. Поэтому, как только Ева подросла, я устроилась в ближайший магазин продавщицей. Моей копеечной зарплаты хватает на то, чтобы содержать себя и дочку. Но после случившегося пожара я понимаю, что съем жилья я не потяну. И даже если прибавить пенсию мамы, это все равно очень мало. Ведь даже у нас в станице сейчас снять дом – удовольствие не из дешевых. Маму через пару дней выписывают из больницы, вместе мы подыскиваем небольшую хатку, в которой можно будет пережить лето, но зимой здесь оставаться нельзя из-за отсутствия нормального отопления. Еще и с Евой начинаются проблемы, ночные кошмары, плач без причины. «Отведи ее к врачу», — советует мама спустя неделю после случившегося. Немного поразмыслив, принимаю решение послушаться. Записываю Еву к платному специалисту и принимаюсь ждать зарплату. Получив деньги, сразу же вношу плату за квартиру, оставляю часть на еду и выделяю сумму на прием в частной клинике. Понимаю, что для нас это непозволительная роскошь, но другого выхода у меня нет. Обычный педиатр нам вряд ли поможет, а кроме него других детских врачей в нашей сельской поликлинике нет. «Вам надо сменить обстановку», — выносит вердикт специалист. И вроде не назначает нам каких-то серьезных дорогостоящих лекарств, выписав лишь несколько простых, но эффективных препаратов. Однако у меня от его совета окончательно опускаются руки. Как? Как мы можем сменить обстановку, если и так едва сводим концы с концами? Я ведь не против устроиться на дополнительную работу, только где же ее взять? «Мамуля, ты плачешь?» Ласково интересуется моя девочка, смотрит на меня своими карими глазами, будто в самую душу заглядывает. Они у нее точь-в-точь, как у отца, которого моя малышка никогда не видела. «Все хорошо», — шмыгаю носом и быстро вытираю влагу со щек, скрывая следы своей слабости. Мы сидим на лавочке в сквере частной клиники, филиал которой совсем недавно открыли в станице. С неба крупными каплями срывается дождь, и это значит, что в наше новое убежище нам придется ехать на автобусе. А ведь можно было бы немного прогуляться. Здесь недалеко, но позволить, чтобы моя дочурка промокла, я не могу. Поэтому беру ее бархатную ладошку в свою руку и вместе с дочкой иду к автобусной остановке. Ева не любит общественный транспорт, особенно в последнее время, когда стала бояться всего, чего только можно. Но другого выбора у нас нет, поэтому, пройдя в автобус и усадив дочку к себе на колени, я принимаюсь отвлекать ее разговорами. «Мамочка, а почему этот дядя на нас так смотрит?» — спрашивает Ева, кивком головы указывая на парня, сидящего напротив нас. Коротким взглядом сканирую напугавшего моего ребенка пассажира, но незнакомец тут же отворачивается. Всю оставшуюся дорогу из-под тишка слежу за парнем. То ли мне страх дочки передался, то ли этот странный человек и в самом деле за нами следит. Не знаю. Глупо это все, конечно. Кому мы нужны? Я, обычная продавщица, точно никому ничего плохого не сделала. «Мамочка, а мы опять туда пойдем?» — спрашивает дочка, едва мы покидаем душный автобус. Говоря «туда», она имеет в виду нашу съемную хатку, находящуюся на окраине станицы. На приеме у врача дочка сказала, что ей здесь не нравится, поэтому специалист посоветовал нам сменить жилье. Будто это так просто. «Малыш, я останавливаюсь и присаживаюсь перед Евой на корточке». Беру ее обе ладошки в свои руки, слегка сжимаю. Мне тоже здесь не очень нравится, но какое-то время придется. Замираю на середине предложения, потому что замечаю за забором углового дома какое-то движение. Присматриваюсь и вижу того парня из автобуса. «Пойдем, малыш, домой», — произношу растерянно. Так и не договорив с дочкой, завожу ее скорее во двор. Сердце в груди колотится, как бешеное. Мне очень страшно, потому что теперь я отчетливо понимаю, этот незнакомец и в самом деле за нами следит. Радует, что Ева не спорит и не вредничает, послушно проходит внутрь нашего съемного жилья, сама расстегивает босоножки, снимает их и ставит на небольшую деревянную полочку, заменяющую нам обувницу. «Олечка!» — выбегает в прихожую мама. «Как?» «Как сходили? Что сказал врач?» — спрашивает взволнованно. «Не волнуйся, мам», — пытаюсь успокоить. «Все в порядке. Не спешу говорить о том, что сказал врач». «Точно?» — с подозрением заглядывает ко мне в глаза. Чувствует меня мамуля. Сразу понимает, что что-то недоговариваю. «Евочка, иди в ванную. Я сейчас подойду». Подталкиваю дочку в сторону совместного санузла. «Здесь даже двери нет». И это ужасно неудобно, но деваться нам пока некуда. «Мам!» Выдыхаю, чувствуя нереальную тяжесть на сердце. Нам посоветовали сменить обстановку. Обреченно опускаю плечи и отворачиваюсь, чтобы родительница не заметила влагу в моих глазах. «Не переживай, доченька, все образуется!» Утешает, касается пальцами моего предплечья, поглаживает. «Все наладится!» Поражаюсь тому, насколько мама спокойна на этот раз. Ей это не свойственно. Обычно она паникует сильнее, чем я. «Оливия!» Неожиданно называет меня полным именем. «Ты только не волнуйся!» Явно собирается сказать что-то еще, но не успевает. «Здравствуй!» Густой мужской бас заполняет пространство вокруг. Этот голос я ни с каким другим не перепутаю. И, вскинув голову, понимаю, что не ошиблась. Тимур. Он только что вышел из кухни и теперь стоит напротив меня, сложив руки в карманы стильных дорогих брюк. Его плечи стали еще шире, лицо мужественнее, а взгляд острее. Мы развелись, когда я уже ждала ребенка, но муж так и не узнал об этом, а теперь стоит напротив и сверлит меня чернотой своих глаз. Я замираю, не знаю, что сказать, зато Тимур, судя по всему, настроен серьезно, и на этот раз сбежать от него будет гораздо сложнее. Глава вторая. «Здравствуй», — отвечаю тихим, бесцветным голосом. С Тимура перевожу взгляд на маму и обратно. Как он нас нашел? Да и зачем вообще стал искать, непонятно. Мы расстались и расставили все точки над «и», как мне тогда казалось. По крайней мере, я точно выразила все, что было у меня на душе. А Тимур? Макаров был против развода, но у меня не было моральных сил соглашаться на продолжение того безумия, которое творилось в нашей совместной жизни. «А я Евочку пока обедом покормлю», — весело щебечет мама и убегает в ванную. Спустя примерно минуту родительница за ручку выводит мою дочурку и идет вместе с ней на кухню. Мельком замечаю, с каким любопытством и нескрываемым интересом Ева смотрит на Тимура. На своего родного отца. Да уж, не так я себе представляла их встречу. Когда мы развелись, я еще была слишком наивна, поэтому надеялась в будущем утереть нос бывшему. Мама рано отдала меня в школу, поэтому среднее образование я получила немного раньше и в 21 уже окончила вуз. Хотела работать, но муж, с которым мы расписались, когда мне было 19, был против. Точнее, его мама была против, которая вечно совала нос в нашу жизнь. Я все равно находила возможность принести в дом копейку, причем мой вклад в семейный бюджет был на тот момент чуть ли не решающим. Но об этом потом. Куда важнее то, что после развода вместо места в какой-нибудь престижной фирме я получила от судьбы болезненный щелчок по носу, купила билет и уехала к маме в село. Выйдем во двор. Киваю на входную дверь. Не хочу общаться с бывшим мужем в доме при матери и дочке. Лишнее это. Выйдем. Скупо бросает Макаров и первым выходит на улицу. Да уж, манерами так и блещет бывший муженек, а точнее их полным отсутствием. А ведь раньше какой был? На руках меня носил, осыпал комплиментами. Только комплиментами, потому что на подарки у мужа не было тогда денег. Это после развода он поднялся, стал успешным, миллиардером, если верить статьям в интернете. Развился в сфере IT, получил еще одно образование, стал известным. Сейчас у Тимура бизнес, кажется, в сфере онлайн-обучения. А я так. Продавщица в продуктовом магазине. В горле встает ком. Может, зря я от него ушла. Впрочем, этот вопрос я уже задавала себе не раз на протяжении минувших лет и каждый раз приходила к одному и тому же выводу. Я все сделала верно. «Как ты нас нашел?» Все-таки решаюсь спросить. Усаживаюсь на старые садовые качели, которые даже под моим небольшим весом жалобно поскрипывают. Здесь есть еще одно место, но я специально сажусь по центру, чтобы Макарову даже в голову не пришло садиться рядом со мной. «Я не искал», — признается вдруг бывший, шокируя меня своим ответом. «Мне твоя мама позвонила», — пожимает широкими плечами. «Что?» — не верю своим ушам. «Может, Тимур просто пытается выкрутиться? Только зачем ему это?» Ведь трусость в длинном списке недостатков бывшего мужа никогда не значилась. «Мне позвонила твоя мать, сказала, что у тебя проблемы, я и приехал». «Вот так просто?» В легких заканчивается воздух, а руки безвольными плетьми падают на деревянный каркас качелей. «Да, а что?» Смотрит на меня с вызовом. «Интересно, а что еще ему рассказала моя мама? Может, у нее хватило выдержки промолчать про тайну рождения моей дочурки? Не хотела бы я сейчас выслушивать от Макарова гневную тираду о том, что лишило его общения с дочерью. Пусть считает, что Ева не от него. Так мне будет проще». «Ты ко всем бывшим по первому зову приезжаешь, если у них проблемы возникают?» Язвлю в ответ. «Не знаю, что мной руководит. То ли старые обиды напоминают о себе, то ли желание хоть как-то возвыситься в глазах бывшего мужа тому виной. В любом случае, мне нужно как можно скорее выпроводить Макарова и заниматься домом и дочерью. На пустые беседы нет времени». «У меня одна бывшая», — рычит, раздувая ноздри, как бык. Его ответ бьет прямо в цель. «Да, мы были первыми друг у друга. И если бы в данный момент передо мной был тот старый добрый Тим, я бы поверила в его непорочность, но не сейчас. Передо мной стоит шикарный мужчина, про которого, не переставая, пишут все светские блогеры и называют завидным женихом, а он утверждает, что ни с кем не встречается. Хотя, может, это мне хочется, чтобы так все было. Может, у Тимура есть кто-то, то есть настоящая, а не бывшая. И почему меня, собственно, это так волнует?» «В общем, Тимур, поднимаюсь с качелей и поправляю блузку. У меня все в порядке. Мама просто немного переволновалась. Потревожила тебя напрасно. А у тебя дела, наверное. Не стоило отвлекаться. Прощай». Разворачиваюсь и иду в сторону дома. «Стой». Хватает меня за локоть и резко разворачивает к себе. «Ты понимаешь, что я уже не тот Тимур, каким был раньше. Бегать и умолять не буду. Это твое окончательное решение?» Режет взглядом. окончательное. Нахожу в себе силы произнести это одно единственное слово. Кожа горит от прикосновения бывшего мужа, а тело тут же реагирует на его близость. Я его действительно любила. До безумия, до дрожи в коленках, до звездочек перед глазами. Но обстоятельства сложились против нас, и пути назад теперь нет. «А скажи-ка мне, милая, сколько лет твоей дочери?» спрашивает строго, но в уголках его глаз я замечаю лукавый прищур. «Ну, начинается!» Глава третья. «Оливка, ответь, сколько твоей дочери лет?» Повторяет свой вопрос бывший муж, по старой привычке называя меня ласковым именем. «Какая я тебе оливка?» Шиплю, выдергивая руку из цепкого захвата. Пытаюсь отковырять от своей руки его крепкие пальцы, но ничего не выходит. Макаров раньше был не таким сильным. Больше сидел за компьютером и о спорте не думал особо. Но сейчас по всему видно, что мужчина уделяет время своему внешнему виду и находится в отличной физической форме. «А ты что, вместе с фамилией и имя сменила?» — ухмыляется Тим. Он так смотрит. Не могу выдержать его пристальный, препарирующий взгляд. Внутри меня все трепещет от нашей близости, и я ненавижу себя за эти чувства. «Зачем сменила? Имя?» Непонимающе дергаю головой. Совсем меня запутал. Говорит какие-то глупости, чтобы вывести на эмоции. Раньше с ним было гораздо проще. Тимур терялся от одного моего вида, а я могла рулить им, как марионеткой. Жаль, что не я одна. «Не уходи от темы, дорогая. Лучше скажи, эта чудесная малышка с огромными, карими, как у меня, глазами и каштановыми завитками волос, она моя?» Убивает догадкой наповал. Я резко выдергиваю руку и разворачиваюсь, становясь к мужчине спиной, чтобы он не видел моего лица. Да, это тоже не выход. Но если Тимур только посмотрит мне в глаза, сразу все поймет. «С чего ты взял? Тебе показалось?» Бурчу себе под нос, нервно теребя пальцы. «Я просто предположил. Но твой ответ наводит на определенные мысли». Нахально опускает ладони на мою талию и крепко сжимает пальцы, создавая таким образом тиски. «От кого ты родила дочь, Оливия?» спрашивает настойчивее. Я молчу, потому что не знаю, как выкрутиться и что сказать, чтобы не сдать себя с потрохами. «Эта девочка, она моя, верно?» Не дает мне времени для размышлений, бьет догадками наотмашь. Прокручивает меня в своих руках, приподнимает мое лицо, делая это для того, чтобы наши взгляды встретились. «Почему ты ничего не сказала мне раньше?» произносит с горечью. «Почему ты скрыла от меня эту правду?» Его голос дрожит от эмоций. Он уже не сомневается, будто получил положительный ответ на свой вопрос. «Я боялась, Тимур». Опускаю голову, вновь пряча взгляд. «Боялась, что ты откажешься от нас, что ты не захочешь признать ее». Из горла против воли вырывается всхлип. «Я никогда не смог бы отказаться от своей дочери», — припечатывает строго. «Однако ты поверил всему тому, что...» «Тсс!» — касается моих губ пальцем, вынуждая замолчать. «Не вздумай. Я уже 100 раз просил прощения за свою ошибку». «Ты думаешь, ошибки можно исправить извинениями?» Чувствую, как по щеке катится слеза, и тут же смахиваю ее. Я не хочу возвращаться в прошлое и вспоминать, что было, но Макаров не позволяет мне забыть. Зачем явился? Чтобы снова мучить меня? «Я 1000000 раз говорил, что люблю тебя, Оливия. И даже несмотря на твое молчание, сейчас я готов заботиться о вас обеих», — говорит он и касается моих губ теплым поцелуем. Вот так просто, будто все еще имеет на это право. «Совсем уже?» Прикладываю максимум усилий, чтобы оттолкнуть мужчину. «Думаешь, тебе все можно?» Демонстративно вытираю рот ладонью, будто мне противно. На самом деле все не так. Но я даже задумываться не хочу о своих истинных чувствах. Меня буквально на части разрывает от желания наплевать на все условности и продолжить то, что начал Макаров. Но нет, нельзя. Бывший муж изменился, стал другим, наглым, дерзким, самоуверенным. Такие люди обычно считают, что им все позволено. Честно говоря, никогда рядом с тобой думать не умел. Признается откровенно, вгоняя меня в краску своими словами. А этот его пошлый, раздевающий взгляд... У него что, и в самом деле нет женщины? Это ты подослал следить за нами? Неожиданная догадка выбивает почву из-под ног. Ну как я сразу не догадалась? Может, и мама ни при чем, а Тимур оговаривает ее, чтобы себя обелить. Сам же давно выслеживает нас, вот и в курсе наших проблем. Следить? Искренне удивляется. «Каков актер?» «Подожди, за тобой кто-то следит?» Густые брови встречаются на переносице, а взгляд становится мрачнее тучи. Я уже почти готова ему поверить, но не стану этого делать. Предателям веры нет, а то, что в свое время сделал Макаров, сродни предательству. «Ладно, забудь», — отмахиваюсь. В любом случае, наш разговор не имеет смысла. Мне пора домой. А тебе? Тебе тоже пора. В который по счету раз разворачиваюсь, чтобы уйти. «Ты серьезно?» — хмыкает Тим. «То есть я пару минут назад узнал о том, что у меня есть дочь? Ева? Так ее зовут?» «Да». Киваю, проклиная себя, что так просто сдалась и рассказала правду. И после этого чудесного открытия ты мне вот так просто предлагаешь уйти, разводит руками в недоумении. «А чего ты хочешь от меня?» — закипаю. «Только вот не надо рассказывать про чувства и прочую чушь», — выставляю ладонь вперед. «Это только в книжках и в сериалах мужики за своими наследниками гоняются, а в жизни все не так. И я ни за что не поверю, что у тебя в одночасье проснулись отцовские чувства». «Ева, моя дочь!» подлетает ко мне и слегка встряхивает за плечи. «Хочешь ты того или нет, но я буду участвовать в ее воспитании». Сверкает глазами. «Мамочка!» раздается неуверенно за моей спиной. Мне даже не нужно оборачиваться для того, чтобы понять, что это голос моей дочери. «Ну нет, пожалуйста, нет, только не это. Ей же всего 3. Евочке всего 3 годика, и она не должна была понять, о чем речь. Ведь так?» Глава 4. Тимур. По инерции оборачиваюсь на детский голосок и застываю, как вкопанный. В голове все еще не укладывается, что эта прелестная малышка моя. Настоящее чудо. «Доченька, а что ты тут делаешь? Почему не с бабушкой?» — тараторит Оливка взволнованным голосом. Подлетает к ребенку и подхватывает Еву на руки. «Надо же, какое имя красивое дала нашей дочери! А ведь мы могли бы воспитывать ее на протяжении минувших лет вместе, но, увы, время нельзя повернуть вспять». «Я вышла тебя позвать». Смущенно лепечет кореглазое чудо. С матери переводит взгляд на меня, но надолго не задерживается, сползает с материнских рук и, как ни в чем не бывало, возвращается в дом. «Оливка, давай нормально поговорим», киваю в сторону двери, намекая на то, чтобы пригласила меня внутрь. «Нет», выставляет ладонь вперед. «Нам не о чем говорить. Тимур, ни о чем!» Бывшая жена, как и раньше, категорична. «Я так не считаю», — начинаю заводиться. «И что за слежка?» Последний момент меня волнует сильно. «Да, мы в разводе. Оливия сделала свой выбор, И все это время я старался его уважать, но смириться с тем, что моим близким грозит опасность, я никогда не смогу. Я обязательно выясню, что происходит. «Тимур», — перебивает на середине фразы, — «я действительно устала. У нас была непростая неделя, и в мои планы не входило завершать ее разговором с бывшим мужем. Уезжай, правда, уезжай», — практически умоляет. «На самом деле мне давно пора быть в офисе. Работа — непочатый край. Но я и с места не сдвинусь, пока не добьюсь своего от этой невыносимой женщины, хоть и пообещал ей, что не буду уговаривать. Впрочем, уговаривать я и не собираюсь. Есть куча других методов воздействия». «Ты издеваешься?» — спрашиваю довольно отстраненно, чтобы не пугать ее своим напором. Бизнес из домашнего зайчика, каким меня помнит Оливия, превратил меня в строгого и довольно деспотичного босса. Личной жизни нет, живу работой, поэтому с окружающими привык общаться как с подчиненными. Ведь именно они окружают меня добрую половину дня. И с бывшей женой я себя с трудом сдерживаю от того, чтобы не встряхнуть ее хорошенько и не отдать приказ, чтобы прекратила выпендриваться. «Вот скажи», — складывает руки под грудью и делает шаг ко мне. «Ты вправду поверил, что Ева твоя дочь?» — смотрит в мои глаза с вызовом. Думает, я так легко сдамся? «Разумеется, поверил», — отвечаю, не раздумывая. «Хм, забавно», — прикасается пальчиками к губам и постукивает по ним, задумавшись. «Это не в твоем стиле. Верить мне на слово еще и с первого раза. Тянет издевательски. Пытается припомнить старые грехи. Думает, заденет меня этим, и я сбегу, поджав хвост. Наивная. Впрочем, иллюзию свободы я могу ей дать, если так хочет. Ладно. Складываю руки в карманы брюк. Я уеду. Делаю вид, что готов отступить. Вот мой номер телефона, и личный, и рабочий. Если что-то случится с тобой или дочерью, звони». Протягиваю Оливии свою визитку и, не прощаясь, ухожу. Не позвонит, я характер бывшей знаю. Но у меня есть свой человек на ее территории, и если будет что-то нужно, мать Оливки сообщит мне. Никогда не общался с тещей, потому что мы с Оливией жили в городе, и Надежду Андреевну видели редко. Поздравляли друг друга с особо значимыми праздниками несколько раз в год. На этом все. И я даже подумать не мог, что у меня такая мировая теща. «Тимур Александрович, вам из офиса звонили, не дозвонились и перезвонили мне. Из машины ко мне навстречу выходит Сергей, мой водитель, и в каких-то вопросах даже правая рука». «Странно», — похлопываю по карманам брюк. Но телефона в них не обнаруживаю. «Набери», — приказываю Сергею. «Гудки идут?» — рапортует кратко. Однако звонка или вибрации не слышно ни в машине, ни возле нее. «Так, подожди». Смутно припоминаю, что пока сидел на кухне у Надежды Андреевны, созванивался с разработчиками из офиса. «Там опять какой-то глюк, который без меня решить не могут». «Дай-ка телефон. Прошу у водителя, перезваниваю». «И точно, одна из программ по обучению сбоит». «Решайте!» Гаркую на подчиненных и вешаю трубку. Набрал целый штат программистов, но лучше меня все равно никого нет. И дело тут не в самомнении или хвастовстве. Это неоспоримый факт, который признают все, кроме Оливки. «Возвращаемся в город, Тимур Александрович». Сергей открывает передо мной дверь, а потом сам усаживается на место. «Нет, в какую-нибудь приличную гостиницу. Сегодня останемся здесь». «А как же? Без меня разберутся. Давно пора учиться работать самостоятельно. Тебе домой нужно?» Прищуриваюсь, догадываясь о причинах волнения со стороны водителя. «Если честно», — начинает неохотно. «Лебедев очень надежный работник. Я ему доверяю практически как себе. А еще очень ценю то, что не пытается мое доверие использовать в своих целях. Жаль только, что в скором времени Сергей увольняется и уезжает за границу. Ему предложили интересную работу, ведь по образованию мой водитель ни разу не водитель. Но обстоятельства его жизни так сложились, что приходится парню браться за любую работу. Что-то с женой? Высказываю догадку и снова бью в цель. Да, я здесь босс, но человечность ведь тоже никто не отменял, поэтому говорю, поедешь домой, а утром, чтобы как штык был у меня, понял? Конечно, Тимур Александрович, часто кивает Сергей, только где же ваш телефон? Как вы без связи? Точно, выставляю указательный палец вверх. Закинь меня в гостиницу, а потом поедешь, найдешь какой-нибудь салон и купишь мне телефон. Ухмыляюсь. Можно было бы просидеть день без телефона и заодно отдохнуть от бесконечных звонков из офиса. Но, во-первых, я не могу пустить там все на самотек. А во-вторых, мне нужно созвониться с охраной и приказать, чтобы выделили пару человек присматривать за домом, где сейчас живет Оливия с матерью и дочкой. И здесь, в этом захудалом поселке, я остаюсь сегодня только, чтобы лично проконтролировать охрану и хоть немного понаблюдать со стороны за дочкой. Я прекрасно понимаю, где оставил свой мобильный, но не вернусь за ним пока. Оливка хоть и вредная, но честная, ни за что себе чужую вещь не оставит и сама кинется меня искать, чтобы вернуть телефон. Может, и дочку с собой возьмет, а мне на своей территории договориться с ней будет гораздо проще. Глава 5. Бабонька, а папа придет с нами пить чай? Слышу лепеть дочки, едва касаюсь ручки входной двери. Замираю не в силах и шаг ступить. Если мама и в самом деле пригласила Тимура, а я это обязательно выясню, то неизвестно, что она по поводу объявившегося папаши Евина говорит. «Бабонька!» Внучка продолжает атаковать бабушку вопросами, а я скорее открываю дверь и спешу на выручку. «Пуговка, ты уже покушала?» Придаю своим словам немного строгости, чтобы переключить внимание ребенка со столь животрепещущей темы. «Нет». Малышка виновато опускает глазки, надувает губки, но при этом довольно демонстративно отодвигает от себя тарелку с пюре и паровой котлетой. «Доченька, ты почему не ешь?» Сажусь на стул рядом с Евой. Понимаю, что день выдался нервный, и эмоции бьют через край, но я не могу допустить, чтобы моя крошка осталась голодной. «Хочешь, я тебе помогу?» Я стараюсь воспитывать дочку самостоятельной, но иногда можно и побаловать немного, думаю. В конце концов, Ева совсем еще малышка. «А я папу подожду», — заявляет, невинно хлопая ресничками. Смотрю на маму. Она в такой же растерянности, как и я. Убеждать дочку, то она ошиблась, и никакой это был не папа, я не стану. Во-первых, не люблю врать дочери, а во-вторых, она все равно уже для себя все решила. Такая же упрямая, как и я. Ну и что мне с ней теперь делать? «Ой, а это что?» Вздрагивает дочурка, когда едва образовавшуюся тишину вдруг разрывает незнакомый звук. Звонит мобильный. «Но чей?» «Так...» Выуживаю из-за корзинки с хлебом внушительных размеров аппарат и перевожу вопросительный взгляд на маму. «И чей это?» — спрашиваю, сама заранее зная ответ. «Кроме Тимура здесь никого не было, значит, его?» — равнодушно пожимает плечами родительница. Быстро хватаю мобильный и выбегаю на улицу, но бывшего мужа и след простыл, за воротами тоже никого. А на чем приехал Макаров, я не знаю. Видимо, оставил машину в другом месте, конспиратор хренов. Как же он меня злит! Тоже мне благодетель нашелся. Он готов нам помогать. Можно подумать, я его просила об этом. Конечно, умом я понимаю, что Еве нужен отец, да и я сама вряд ли справлюсь с той неразберихой, в которую превратилась наша жизнь. Но это проклятое «но» не дает мне мыслить здраво. И вот так сходу поверить, что Тимур изменился, тоже непросто. Да, он стал увереннее в себе и жестче, но неизвестно, поменял ли свое отношение к матери. Понятно, что, поднявшись на ноги, Макаров съехал от любимой мамочки, с которой мы, к слову, жили после свадьбы. Но факт раздельного проживания еще не является гарантом того, что Нелли Станиславовна больше не вмешается в жизнь сына. Мне бы хотелось верить, что после всего Тимур поставил ее на место, но наверняка я этого никогда не узнаю, потому что сближаться с Макаровым не входит в мои планы. «Не догнала?» — спрашивает мать, едва я переступаю порог кухни. «Нет», — отрицательно качаю головой. С грустью смотрю на затихший мобильный, но он начинает снова звонить. «Да чтоб тебя! Смотри, какой востребованный стал!» Сейчас хотя бы звук выключу. Пытаюсь разобраться в настройках, но тут такая хитрая система, что без пароля я не смогу сделать ровным счетом ничего. Ладно, прячу телефон в кухонный шкаф, чтобы не надоедал. Может, стоит вернуть? Искоса на меня поглядывает мама. Как? Тимур ушел. Где его искать, я не знаю, мам. Сам вспомнит, что оставил его здесь и вернется. Стараюсь излучать спокойствие, хотя сама тоже волнуюсь. А если он решит, что потерял телефон? В полицию заявит. Фантазии мамы пугают не на шутку. Неужели не вспомнит, где оставил? Развожу руками. А если не вспомнит? И на телефоне может быть установлена какая-нибудь штука для отслеживания сигнала. Рассуждаю вслух. Ну, Тим, одни проблемы от него. Только полиции нам здесь не хватало. Дочь, в интернете ведь есть адрес его фирмы. Ты могла бы поехать в город и вернуть, вкрадчиво предлагает мама. Мам, хнычу недовольно, я его видеть не хочу. Но телефон вернуть надо, дочка. Олечка, так же нельзя, причитает, выворачивая мне всю душу наизнанку. Хорошо. Если сегодня сам не объявится, я утром съезжу в город, все равно мне завтра на работу во вторую смену. Вот и отлично. Мама так радуется, что это невольно напрягает. «Мама», — говорю строже, — «мы еще поговорим по поводу того, как Тимур нас нашел и кто ему помог», — хмурюсь. «Конечно, конечно», — бросает беззаботно, давая понять, что не боится моих угроз. Но и не отрицает ничего. Значит, не виновата? Или просто считает, что все сделала правильно? Надо бы выяснить наверняка. Но времени на рефлексию нет. Домашние дела не ждут, да и дочка требует внимания. Поэтому я выкидываю из головы мысли о бывшем муже и погружаюсь с головой в ежедневную рутину. Ровно до того момента, как приходит время укладывать пуговку спать. «Мамочка, я хочу к папе», — заявляет дочка. «Мне страшно. А он такой большой и сильный. Давай он будет жить с нами», — предлагает наивно. «Боже, мне этого только не хватало. Ну и как теперь объяснить ребенку, что папа с нами жить не будет?» «Пуговка моя, понимаешь, папа, он...» «Я знаю». «Я поеду с тобой завтра к нему!» Вдруг подскакивает с постели и принимается прыгать, как заведенная. «Ты же повезешь папе его телефон? Возьми меня с собой!» Складывает ручки в умоляющем жесте. «Час от часу не легче!» Глава 6. Спустя час мне все же удается уложить Еву спать. Объяснять проблемы взрослого мира трехлетнему ребенку — то еще удовольствие. Особенно, когда вопросов больше, чем ответов, и льются они, как из рога изобилия. «Спит?» — спрашивает мама, когда я, войдя в кухню, присаживаюсь на край старого деревянного стула. Устало киваю в ответ и обнимаю себя руками покрепче. Думаю, как начать разговор с матерью, чтобы не показаться грубой и неуважительной. У нас с мамулей всегда были хорошие отношения, и портить их из-за одного проступка глупо и бессмысленно. «Мам, скажи честно, ты Тимуру позвонила?» Спрашиваю без лишних предисловий, но морально готовлюсь к тому, что родительница станет все отрицать. «Да, я...» — отвечает вопреки моим мыслям. От удивления мои глаза округляются и буквально грозят выпрыгнуть из орбит. «Вот так поворот!» А я ведь не поверила Тимуру. Думала, себя выгораживает. И слежку посчитала его рук делом. А что, если это не Макаров приказал за нами следить? Если это не он, то кто тогда? «Оль, я подумала, что так будет лучше», — отвлекает от мыслей мама. «Жить в таких условиях?» Взмахом руки обводит окружающую нас обстановку. «Неправильно это. Меня к себе позвала соседка бывшая, Мария Степановна, помнишь? Мы вместе работали с ней когда-то на скорой. Она обещала мне комнату выделить. У нее дом большой», — грустно улыбается. «Мама, даже не думай», — хмурю брови. «Мы будем жить вместе. И к Тимуру я не собираюсь возвращаться. Еще чего», — фыркаю. «Маменькин сынок». «А ведь когда-то ты полюбила этого маменькиного сынка», — присаживается на стул напротив и накрывает мою ладонь своей теплой рукой. «Помнишь?» — бередит душу воспоминаниями. «Мама права. Когда мы с Тимуром познакомились, для меня было совершенно неважно, сколько у него денег и комнат в квартире. Я любила, хоть и не слишком демонстрировала свои чувства, и со стороны могло казаться, что я только позволяю тогда еще молодому парню любить себя. Но мама — тот человек, который всегда видел меня насквозь. И уж она-то знала, что я по уши влюблена. Помню, — отвожу взгляд, — но прошло немало времени, море ошибок сделано, которые прощать нельзя». «Или не хочется прощать?» — спрашивает мама вкрадчиво. «Да дело ведь не в хочется, не хочется, мам! Ну, глупо наступать на те же грабли, а потом снова пожинать плоды собственной наивности. Теперь у тебя ребенок, и ты должна о дочери думать». Голос мамы становится строже. «Ладно, завтра рано вставать, и этому...» Небрежно взмахиваю рукой. «Телефон отвозить. Спокойной ночи». Ухожу, давая понять, что продолжать разговор не намерена. Утром поднимаюсь пораньше, готовлю для дочери завтрак и бегу скорее собираться, пока Ева не проснулась. Тащиться с ребенком в город — так себе идея, да и Тимуру может показаться, что я навязываюсь с дочерью. Уж лучше поеду одна. «Мамочка, доброе утро». Маленький ураган в виде ребенка врывается в тесную кухню, едва не сбивая стоящий на своем пути стул. Ева усаживается за стол, пытаясь откинуть с лица завитки каштановых волос, но те упрямо лезут обратно. «А я хочу кушать», — весело болтает ножками и улыбается. «Так-так, малыш, пойдем-ка умоемся и расчешем волосы». Беру дочку за руку и вывожу из кухни. Мысленно вздыхаю. «Ну как так?» Думала, успею выйти из дома до пробуждения дочки. Даже с утра маму предупредила, чтобы присмотрела за Евой. А теперь как мне уехать, не объясняясь с ребенком? Приведя в порядок дочурку, возвращаюсь вместе с ней на кухню, усаживаю за стол и принимаюсь накладывать в тарелку кашу. «Мам, а когда мы поедем к папе?» — спрашивает, усердно пережевывая свой завтрак. Обычно ковыряется, а сейчас, воодушевленная предстоящей поездкой, даже готова съесть свою нелюбимую кашу. Может, взять ее с собой? Отворачиваюсь к окну, оставив вопрос ребенка без ответа, потому что мне вдруг кажется, будто что-то темное промелькнуло. Боже, неужели опять? Если за нами и дальше продолжат следить, я так с ума сойду. Надо сообщить в полицию, терпеть такое нельзя. «Мам?» Говорю погромче, чтобы мама из спальни услышала. «Пригляди за Евой. Я сейчас». Прошу, едва мамуля переступает порог кухни. Вооружаюсь скалкой и выхожу из дома. Крадусь, словно преступница с оружием наперевес. Ну вот опять. За углом промелькнула чья-то тень. Хочется захныкать в голос, но я прикусываю ладонь с тыльной стороны, чтобы не издать лишнего звука. Замахиваюсь и... «Доброе утро!» Незнакомый мужик в классическом костюме примирительно поднимает руки вверх. «Ты кто такой?» Тычу в его сторону скалкой. Боюсь до жути, но виду стараюсь не подавать. «Я Сергей, я Тимур Александровича». Тут же сдает все явки и пароли. «Вы не волнуйтесь так, Оливия Станиславовна». «Гад! Еще и имя мое, и отчество знает!» «Это ты за нами следил вчера?» Воинственно взмахиваю скалкой. «Отвечай!» Прикрываю, но тут же прикусываю губу. «Сама с ним разберусь. Не хватало еще, чтобы мама с Евой перебудоражились». «Нет-нет, я здесь как раз для того, чтобы выяснить, кто следил за вами. Тимур Александрович поручил организовать охрану, а я...» «Что? Вот нахал! Командует тут, ты смотри!» «Докажи, что ты от него!» Приказываю, тут же надумав передать через этого Сергея телефон. И ехать никуда не придется. И с Евой спорить тоже. «А как?» Выпучивает на меня глаза мужчина. И как назло, именно в этот момент открывается входная дверь. «Мама!» — доносится голос дочки. «Ева находит меня без проблем». «Ну, мама! Но почему она все время упускает ее из виду? И малышка появляется в самый неподходящий момент?» «Впрочем, обвинять мать не имею права. Это моя обязанность — следить за дочкой». «Мама! Мы когда поедем?» Протягивает мне телефон Тимура, к счастью, не обращая внимания на скалку в моих руках. Тут же прячу оружие за спину. «Оливия Александровна, я набрал рабочий номер Тимура Александровича. Вы можете с ним поговорить и убедиться в том, что я работаю на него?» Сергей отвлекает меня от дочери и протягивает свой мобильный. «Алло!» Беру трубку, не до конца соображая. В мыслях из-за всего происходящего какой-то сумбур. С одной стороны Ева, с другой этот незнакомец, представившийся Сергеем. В трубке голос бывшего мужа, настойчиво приглашающего меня приехать в офис. «Я никуда не поеду, Тимур!» Шиплю, сдувая с лица выбившуюся из прически прядь волос. «Мама!» Жалобно тянет дочурка, а ее глазки тут же наполняются слезами. И если отказать Макарову я могу без проблем, то как успокоить Еву, я не знаю. Все мои приемы и варианты были использованы еще вчера. А теперь дочка начинает плакать, по пухленьким щечкам текут слезы, а тишину двора заполняет детский надрывный плач. Она раньше не была такой, но после случившегося пожара стала сама не своя. Еще и Тимур своим появлением подлил масло в огонь, а мне теперь что со всем этим делать? Кажется, у меня остался только один выход. Глава 7. «Хорошо». Недовольно фырчу в трубку. «Мы приедем». Отключаюсь и возвращаю телефон Сергею. Недовольно зыркую в водителя Макарова, хотя умом понимаю, что этот человек ни в чем не виноват. Он просто выполняет свою работу. «Я вас тогда за двором подожду». Мужчина кивает в сторону калитки и быстро спешит скрыться за ней от моего возмездия. А я, продолжая прятать за спиной скалку, подхожу к дочурке. «Малыш, ну ты чего?» Присаживаюсь на корточке, опускаю свое оружие на траву и скорее притягиваю к себе девочку. «Не знаю». Хнычет в ответ, но уже не рыдает, и это хорошо. Врач нас вчера предупреждал, что могут быть неконтролируемые эмоциональные скачки. Но мне не легче от этого знания. «Пойдем собираться, дочь». Поднимаюсь и увлекаю Еву за собой в дом. Мы быстро переодеваемся, собираем волосы, я предупреждаю маму об отъезде и вместе с дочкой уезжаю в город. Я просто отдам Тимуру телефон, и на этом все. А Ева? Как ее успокоить и заставить вернуться домой? Уверена, что она будет спорить и захочет какое-то время провести с отцом. И если честно, я вообще не понимаю дочь. Она ведь с Макаровым даже не общалась, просто услышала чужой разговор и теперь требует папу. Разве так бывает? Что моя малышка нафантазировала в своей маленькой голове? Вероятно, очень много раз не может успокоиться и забыть эту тему. Спустя время машина, в которой мы едем, останавливается возле огромного здания. Панорамные окна, множество этажей, а справа от входа огромный баннер с названием компании и фотографией Макарова. «Тоже мне, звезда!» — фыркаю про себя. «Подождите!» — выбегает вперед нас Сергей. «Вы без пропуска не сможете войти!» — вынимает с улыбкой из кармана пиджака какую-то карточку и демонстрирует мне с улыбкой. Я, крепко держа за ручку дочь, послушно иду следом за водителем, стараюсь не глазеть по сторонам, чтобы не врезаться куда-нибудь. «Альбина, проводи, это к Тимуру Александровичу!» Сергей делает знак рукой, обращаясь к какой-то девушке. Альбина вежливо улыбается и кивает, приглашая проследовать за ней. Беглым взглядом оцениваю внешний вид девушки. Картинка. Если обычная помощница или секретарша так выглядит, то страшно представить, сколько зарабатывают остальные сотрудники компании. А я на фоне этого всего снова чувствую себя полной лузершей. Так, стоп. Зависть еще никого до добра не доводила. Надо думать о том, как поскорее уйти отсюда. Проходите. Альбина открывает передо мной обычную дверь, здесь таких десятки, если не сотни, и пропускает внутрь. Интересно. Я думала, если на входе баннер с фотографией Тимура висел, то и вовсе будет дверь как минимум с позолотой. «Тимур Александрович сейчас подойдет», — сообщает девушка и уходит. Мы с Евой проходим внутрь, но помещение больше похоже на комнату для переговоров, а не на кабинет. «Мам, а где папа?» Кажется, это единственное, что волнует мою маленькую дочку. Она даже по сторонам особо не смотрит, исключительно на меня в ожидании ответа. «Ева...» Присаживаюсь на первый попавшийся стул и беру дочку на руки. В голове прокручиваю сотни вариантов ответа, но в итоге говорю просто. «Папа придет». Сердце сжимается, когда смотрю на свою малышку. Это все неспроста. Я чувствую, и решить проблему лишь приемом лекарств, который нам выписал врач, вряд ли удастся. Ну что могут сделать таблетки? Вычеркнуть из памяти воспоминания о случившемся пожаре или о приезде отца, о котором дочка мечтала с самого первого дня, как начала говорить? Да она даже первое слово сказала не «мама», а «мапа». А я так и не смогла, выходит, заменить дочке обоих родителей. «Добрый день!» Летит в спину вместе со звуком открывшейся двери. Я резко оборачиваюсь и тут же отвожу взгляд. Не хочу смотреть на бывшего. Не хочу. Он выглядит еще лучше, чем вчера. Очередные модные брюки, очередная дорогая рубашка, рукава которой закатаны до локтя. Хочется коснуться пальцами его увитых венами предплечий и оценить, какие они на ощупь. Кажется, я уже забыла. От одной только мысли о прикосновении к бывшему мужу жар приливает к щекам. Позорище! О чем я вообще думаю? Добрый день. Ставлю Еву на ножки и поднимаюсь со стула. Спешу скорее достать из сумочки телефон и вернуть его законному владельцу. Краем глаза слежу за дочкой, но Ева молчит. Опустила голову, устремила взгляд в пол и молчит. «Можно?» — шепчет одними губами Тимур и легким кивком указывает на малышку. Я лишь делаю шаг в сторону и успеваю попутно шепнуть Макарову, что дочка уже обо всем догадалась. «Привет, принцесса!» Тимур присаживается перед ребенком на одно колено, не боясь испачкать стильные брюки. Хотя у них тут в офисе кристальная чистота, мужчине нечего бояться. «Привет!» — расплывается в бесхитростной улыбке Ева. «Меня зовут Тимур, а тебя?» Мужчина явно не силен в общении с детьми, но старается держаться хорошо. «Ева!» Малышка четко проговаривает свое имя. «А ты?» Дочка мельком смотрит на меня, видимо, понимая, что я не в восторге от происходящего. «Ты мой папа?» Все-таки задает интересующий ее вопрос. В воздухе на несколько мучительно долгих секунд повисает гнетущая тишина. Мое сердце, кажется, даже перестает стучать, потому что я вижу выражение лица дочери. Она буквально не дышит в ожидании ответа, смотрит на отца широко открытыми глазами и даже не моргает. «Да», — кивает Тимур в ответ и в порыве чувств притягивает дочку к себе, крепко сжимая в медвежьих объятиях. Вместе с ребенком он встает в полный рост, но Еву отпускать не спешит. «А пойдем со мной в мой кабинет. У меня там для тебя есть подарок», — предлагает Макаров, и дочка радостно кивает в ответ. Я, тяжело вздохнув, иду следом за бывшим мужем и дочкой. Чувствую себя самой настоящей заложницей обстоятельств. Когда подала на развод, понимала, что это мое решение, и была в нем уверена, но не думала, что за это решение когда-то придет расплата. Глава 8. «Проходите». Открываю перед девочками дверь своего кабинета и пропускаю красавицу внутрь. «Альбину нахрен уволю. Зачем отвела Оливку и Еву в зал для переговоров? Вечно лезет со своей самодеятельностью». «Шикарно живешь», — сканирует взглядом мой кабинет бывшая жена. «Откуда ты знаешь...» Проглатываю в кашле окончание фразы. «Ни к чему Оливии знать, что я в самом деле практически живу в офисе. А дома появляюсь так, иногда, только для того, чтобы напомнить себе. Я не робот, а живой человек, у которого есть свой собственный угол». «А тебе нравится?» — обращаюсь к дочке. «Дочка моя. До сих пор не верю. То есть я верю бывшей, что это мой ребенок. Просто свыкнуться с мыслью, что стал отцом, непросто». «Нравится», — весело кивает малышка. Делает круг вокруг огромного стола и останавливается возле моего рабочего кресла. «А подарок где?» — спрашивает непринужденно. Оливка ахает и пытается вразумить дочку, но Ева, высунув язык, принимается покорять Эверест. То есть забирается на мое кресло. Не без труда, конечно, но с третьей попытки девочке даже удается добиться своего. Целеустремленная какая. Вся в меня. «А вот и подарок!» Из встроенного в стену шкафа я вынимаю коробку с огромной куклой-пупсом. Не знаю, понравится ли подарок малышке, но очень на это надеюсь. У меня совершенно нет опыта в общении с детьми. Да что там говорить. Мы с Оливкой даже не планировали ребенка, поэтому после развода мне и в голову не могло прийти, что бывшая жена беременна. Мы ведь жили с моей матерью на тот момент и вместе могли быть не так часто, как хотелось бы. А в редкие моменты близости старались соблюдать безопасность, потому что не хотели спешить с продолжением рода. И это самое настоящее чудо, что, несмотря на все препятствия, у нас родилась Ева. Вот только я более чем уверен, что Оливке было не просто одной с ребенком, а я даже не знал ни о чем и не помогал ей. Но теперь самое время наверстать упущенное. Только бы бывшая жена согласилась. «Какой крутой!» Восторженно тянет дочурка, глядя на пупса. И пока она возится с игрушкой, я пытаюсь затеять разговор с ее матерью. «Я считаю, что лучше всего вам будет переехать ко мне», — сообщаю бывшей свое мнение. «Разумеется, Оливия не привыкла к такого рода общению. Ей надо, чтобы я умолял, на коленях ползал, уговаривал, но этого не будет. Я знаю, что прав, и докажу это любыми способами». «Рада за тебя. А я так не считаю», — гордо вскидывает подбородок. «Вот же упрямая женщина!» «Я навел справки и узнал, что вы с Евой обращались в частную клинику». «Не смей!» — шипит, не давая мне даже договорить. Словно дулом пистолета тычет в меня указательным пальцем и недовольно морщится. «Не смей вмешиваться в нашу жизнь, Тимур! Я все равно к тебе не вернусь!» — категорически качает головой. «Милая, я разве предлагал тебе воссоединиться?» «Иду ва-банк, но по-другому с Оливкой нельзя. Ее просто необходимо хоть немного спустить с небес на землю». «В смысле?» Смотрит на меня широко распахнутыми глазами, явно думая, что ослышалось. Во взгляде смесь удивления и замешательства. Пушистые ресницы медленно то опускаются вниз, то снова взмывают вверх, а аппетитные створки губ слегка приоткрываются. Я помню каждую черточку ее лица, каждый изгиб тела. Помнил все эти годы и даже не пытался забыть. Оливия стала моей первой и единственной любовью. Наверное, это глупо и нелогично для мужчины настолько растворяться в любимой женщине. Но так уж сложилось, что я раз и навсегда потерял голову от Оливки. Однако ей лучше не знать о том, что я все еще влюблен в нее. Тогда я вновь стану уязвимым в глазах бывшей жены, и добиться от нее разумного решения будет непросто. «Я не предлагал тебе снова быть вместе, как муж и жена. Я всего лишь хочу участвовать в воспитании дочки и помочь вам в тяжелый период времени. К тому же, на первом месте здоровье малышки. Ты же умная женщина. Психическое здоровье не менее важно, чем физическое. А ты ребенка мучаешь». «Я не мучаю!» Все еще пытается спорить, но уже не так уверенно и смело, как прежде. На красивом лице появляется задумчивость, а я мысленно ликую, ведь уверен, что почти добился своего. «Маме твоей в город поможем перебраться. Я уже присмотрел для нее квартирку. Пока на время, а там...» Многозначительно пожимаю плечами. «Что? Квартиру? Маме?» Заводится с полоборота. «А спросить мнение нашего не нужно было? Это надо же так бесцеремонно вмешиваться в чужую жизнь!» Эмоционально взмахивает руками. «Ну, я... спросил?» Хочется мне добавить. Однако я вовремя прикусываю язык, чтобы еще больше не разозлить эту воинственную фурию. Да уж, про квартиру для мамы надо было промолчать. К тому же... Надежда Андреевна дала добро и, в отличие от дочки, приняла мои аргументы. Я звонил ей утром и объяснил, что так будет лучше для всех. Конечно, тещенька тоже для проформы немного поупрямилась. Но личных счетов у нее ко мне нет, поэтому женщина согласилась на мое предложение. «Оль, подумай, ладно? Я не давлю». Все-таки принимаю решение дать бывшей жене немного времени на размышления. Надеюсь, она не станет долго раздумывать и примет правильное решение. А пока у меня есть возможность пообщаться с дочерью, упускать свой шанс я не стану. Все остальные вопросы решаю исключительно через Еву. Ее приглашаю перекусить в ресторане с замечательной детской кухней. Оливка начала бы спорить по привычке, потому что априори не хочет со мной соглашаться, зато дочке отказать не может. Честно говоря, после ресторана я подумываю позвать девчонок еще куда-нибудь. Но, глядя на бывшую, понимаю, что не стоит спешить. Отпускаю. Конечно, ненадолго, ведь завтра снова найду способ с ними увидеться. А сегодня поручаю Сергею отвезти моих красавиц домой. Охранники продолжают неотрывно следить за убогой хаткой, в которой живут временно девочки, но пока ничего странного не замечают. А поздно ночью, неожиданно, один из охранников звонит мне. Глава 9. После встречи с Тимуром Ева сама не своя. Весь вечер она беспрестанно рассказывает бабушке о том, как было интересно в офисе у папы, как мы ходили в ресторан, показывает отцовские подарки. Помимо пупса, Макаров накупил еще всякой детской ерунды, которая теперь по всему дому и от которой рябит в глазах. «Мама, а папа теперь будет жить с нами?» — спрашивает непринужденно. «Боже, дай мне сил!» «Маленькая моя пуговка!» — обращаюсь к дочке ласково, поправляю сбившийся на бок хвост, приглаживаю каштановые кудри волос. Ты понимаешь, не все так просто. Почему? Искренне удивляется. Ну, конечно, ведь ей всего 3. Ребенку не понять проблемы взрослых людей. А взрослым порой сложно объяснять детям, в чем именно заключается проблема. Давай мы это обсудим завтра, хорошо? А сегодня тебе уже пора спать. Пытаюсь перевести тему. Ладно. Надувает губки малышка и неохотно плетется в сторону ванной. Я помогаю дочке умыться и принять душ, почистить зубки. Очень надеюсь, что Ева больше не будет задавать мне неудобных вопросов. Хотя бы сегодня. Конечно, я не собираюсь вставать в позу и категорически отказываться от любого вмешательства Тимура в нашу жизнь. Я прекрасно вижу, как к нему тянется дочь, как ей нужен отец, но согласиться на его предложение даже не представляю как. Делать вид, что мы супруги и жить вместе? Ну, не знаю. В жизни такого я, если честно, не встречала, только в мелодрамах. Да и нужно ли это Еве? Макаров вполне может участвовать в жизни и воспитании дочери на расстоянии. Ведь сотни, даже тысячи семей так живут. Правда, я не знаю, насколько такие семьи и дети счастливы. А своей малышке я желаю только счастья. Покончив с водными процедурами, отвожу Еву в спальню и укладываю в кровать. На автомате читаю ей книжку, а сама мыслями нахожусь далеко отсюда. И даже не сразу слышу, как начинает звонить телефон. На экране номер Дианы, моей сотрудницы и подруги по совместительству. Хорошо, что я поставила вибрацию, прежде чем укладывать дочку, а иначе трель мобильного могла бы разбудить моего едва уснувшего ангелочка. «Алло», — отвечаю шепотом, аккуратно прикрывая за собой старую деревянную дверь, которая все равно умудряется противно заскрипеть. Да уж, условия жизни наши оставляют желать лучшего, но мне необходимо справиться со всеми проблемами самостоятельно, а не надеяться на помощь бывшего мужа. «Олька, привет!» — весело щебечет в трубку Ди. «Ты почему не звонишь? Новостями не делишься? Прогульщица!» — наигранно обижается, мимоходом упрекая в том, что отпросилась с работы. «Я-то думала, успею вернуться к началу своей смены, но не вышло. Поэтому пришлось звонить и просить об отгуле. А босс, наверное, повесил на девчонок кучу задач в мое отсутствие. Он это любит. Привет. Какими новостями? Старательно делаю вид, будто не понимаю, о чем идет речь. Хотя на самом деле это не так. Мы в селе живем. Здесь все друг про друга знают. И про пожар новости быстро разнеслись. Поэтому нам удалось так быстро переехать и даже обжиться. Наш это все сгорело, и если бы не местные, мы бы неизвестно вообще на чем сидели бы и во что одевались. А теперь вот Диана, скорее всего, узнала про приезд Тимура и жаждет услышать новости из первых уст. «Так, мать, а ну-ка давай рассказывай», — переходит на командный тон. «Я все равно уже в курсе», — добавляет заговорчески и тихонько хихикает. «Это правда, что твой нарисовался?» Ну вот, что и требовалось доказать. Правда, но... Ого, а чего хочет? Перебивает, даже не давая мне договорить. Согласен алименты платить? Диан, ну, какие алименты, ну? Не вижу никакого смысла в нашем разговоре, и уж тем более не собираюсь рассказывать о том, что предложил мне Тимур. Уже завтра об этом будет знать вся округа и крутить у виска, что я такая дура, не соглашаюсь. А я, может быть, и дура. Но принимать предложение бывшего мужа, исходя исключительно из материальной выгоды, не стану ни за что. Может, в гости заглянешь, поболтаем? Не унимается подруга, и я сдаюсь. Ладно, приду завтра, спокойной ночи. Соглашаюсь, ведь знаю, что все равно не отстанет. Вешаю трубку и выхожу во двор, чтобы проверить, заперта ли калитка. На крыльце висит дешевая тусклая лампочка. Ее освещения хватает только на несколько метров, но это не мешает мне разглядеть кое-какое движение за забором. Конечно, учитывая, что я нахожусь на освещенном участке, а территория перед двором погружена во мрак, понять, что именно там происходит, невозможно. Поэтому я возвращаюсь в дом за фонариком и подхожу к калитке, подсвечивая себе путь и заодно рассматривая, что творится вокруг. Странно. Произношу вслух, чтобы немного успокоиться. Не знаю, как это работает, но в подобных ситуациях всегда успокаивает звук собственного голоса. Правда, сейчас он какой-то надломленный и взволнованный. Так, надо пройтись вокруг хаты и проверить, нет ли там кого. Даю себе команду. Я не горю желанием заниматься обходом территории, но поскольку мужчины в доме нет, это придется делать мне. На всякий случай вооружаюсь стоящей возле крыльца метлой. Оружие из нее так себе, но можно хотя бы припугнуть преступника и выиграть фору для того, чтобы позвать на помощь. Ладно, с Богом. Выдыхаю и сворачиваю за угол хаты. Стараюсь ступать бесшумно, практически не слышно. Фонарик освещает путь, и тишина вокруг немного успокаивает. Возможно, мне привиделось, и не было никого за воротами. Делаю еще шаг, такой же тихий, как и предыдущие, но неожиданно громкий хруст ветки за поворотом пугает. Из горла против моей воли вырывается вскрик, а на рот ложится чужая ладонь. В панике начинаю судорожно махать метлой, но это мне ничуть не помогает отбиться от преступника. В голове вдруг возникает совершенно неожиданная мысль. А если это не преступник? Быть может, Макаров так пытается меня припугнуть и заставить принять нужное ему решение? Ах, если бы это было так! Мычу, пытаясь сказать «отпусти». Трепыхаюсь в отчаянной попытке выбраться и каким-то чудом задеваю незнакомца метлой. Резко разворачиваюсь, чтобы увидеть лицо незваного гостя. Не Тимур. Глава 10. Сергей? Несмотря на темноту, узнаю лицо водителя бывшего мужа. «Тссс!» — шипит мужчина, размахивая руками. Надвигается на меня, пока я пытаюсь отступить. Тянет ко мне огромные лапы. Я не планирую сдаваться, но вдруг замираю, когда из-за угла доносится приглушенный мат и звуки борьбы. Да что там происходит в конце концов? Мой первый порыв — броситься вперед и все разузнать. Но конечности цепенеют, а голос разума вопит остановиться. Я и так слишком смелая. Побежала посреди ночи с шашкой наголо осматривать территорию. «Серега, звони боссу!» — доносится из-за угла. А спустя секунду на свет выходят двое мужчин. Один одет так же, как и водитель Макарова, в классический костюм, а второй... Подхожу ближе, всматриваюсь в лицо парня, которого скрутил напарник Сергея. Боже! Это же тот человек, который следил за нами с Евой в автобусе! Тимур Александрович подъедет позже, сухо произносит Сергей, обращаясь ко второму мужчине. Тимур приедет. Если он это все организовал лишь для того, чтобы я согласилась на его условия, то Макарову не сдобровать. Я его... Хотя, что я могу сделать бывшему мужу, мужчине, у которого денег и связей столько, что мне и представить сложно? Мужчины, между тем, вызывают полицию. Насколько я успеваю понять из разговора между подчиненными Тимура, они специально сидели возле нашего дома и следили за тем, что происходит. Второй мужчина как раз оказался охранником, а Сергей приехал по какому-то поручению босса и уже собирался уезжать, но увидел меня, крадущийся к калитке, и задержался. «Я смотрю, вы то со скалкой, то с метлой», — усмехается, но договорить не успевает, потому что у мужчины начинает трезвонить телефон. «Прошу прощения», — отвечает на звонок. «Да, Мариш». Спустя, наверное, час-полтора приезжает Тимур и успевает раньше полиции. Здорово у нас стражи правопорядка работают, нечего сказать. Если бы человек позвонил и сказал, что его убивают, то за время, пока едут полицейские, преступники успели бы не только прикончить жертву, но еще и улики спрятать. Зато когда к нашему двору подъезжает машина с мигалками, я окончательно убеждаюсь в том, что слежку организовал не Макаров, а кто-то другой. Кто, пока неизвестно, но задержанного в любом случае допросят. А у меня остается один выход — согласиться на условия Тимура. Только он сможет обеспечить нам безопасность. Сама я, увы, с этим не справлюсь. Странно подумать, что было бы, если бы Ева не спала. Или, например, не было поблизости охранников Макарова. А мама? У нее и так слабое сердце. Она еле оклемалась после пожара. «Нет, гордость гордостью, а здравый смысл здравым смыслом. С тобой все в порядке». Разобравшись с полицией и дав новые поручения подчиненным, Тимур подходит ко мне. Касается ладонью моей спины, обжигая кожу через ткань футболки. Хорошо, что я не успела переодеться перед сном, а то бегала бы тут при посторонних мужиках в одной сорочке. И с метлой, которую, кстати, зачем-то подняла с пола и продолжаю все это время держать в руках. Наверное, от стресса не соображаю, что делаю. «Милая, оставь». Мужчина забирает у меня метлу. «Я в тебя верю, конечно, но очень сомневаюсь, что ты можешь взлететь». Усмехается Макаров. «Гад!» Выплевываю, но без злости, и отворачиваюсь, чтобы спрятать улыбку. Полиция уезжает, Сергей тоже. Второй мужчина остается следить за домом. По уму, надо бы поблагодарить Тимура за охрану, поэтому я переступаю через собственную гордость и выдавливаю из себя скупое «спасибо». Мы стоим возле крыльца на освещенном участке, поэтому я прекрасно вижу лицо собеседника. Бывший делает вид, что не расслышал. «Что?» Сложив руки в карманы брюк, смотрит на меня из-под лобья. «Тимур», выдыхаю раздраженно, «ты меня слышал прекрасно, но требуешь повторить. Зачем? Чтобы унизить меня лишний раз и почувствовать себя хозяином ситуации?» «Я?» Густые брови съезжаются к переносице. «Не неси чушь!» В голосе слышится недовольство. Макаров замолкает. Я тоже больше не имею желания что-либо говорить. В воздухе повисает неловкая пауза. Нам бы поговорить нормально, но мы все время как кошка с собакой. Ева спит. И мама. Роняю тихо спустя несколько долгих минут. Я понимаю, что нам необходимо обсудить случившееся, но мы будем мешать, всех на уши поднимем. К тому же, мы не умеем разговаривать спокойно. Это ты хотела сказать? Договаривает за меня. Да, не вижу смысла лгать. Ладно, я уже говорил тебе, что считаю правильным вам переехать ко мне. Ты можешь подумать над моим предложением. Возможно, последние события помогут тебе принять правильное решение. Ответишь, как будешь готова. Произносит сухо, даже не пытаясь меня уговорить. Новый Макаров удивляет меня все больше и больше. Раньше он уже в ногах бы ползал, лишь бы получить желаемое. А сейчас всем своим видом источает безразличие. А как же твоя мать? Я с ней жить не стану, имея это в виду. Напоминаю о той, которая поспособствовала нашему расставанию. Свекровь меня с самого начала не взлюбила и искала повод рассорить нас с Тимуром. А когда появилась такая возможность, использовала ее на полную катушку. «Тебя только это останавливает?» — спрашивает удивленно. «Моя мать уже несколько лет живет за границей. Ты не знала?» «С чего бы мне знать? Я что же, слежу за ней?» — парирую в ответ. «А за мной?» — подходит вплотную. Буквально препарирует взглядом, глядя сверху вниз. «Что? За тобой?» — теряюсь от пристального внимания мужчины. «За мной тоже не следила? Ты почти не удивилась тому, что я стал прилично зарабатывать. Выходит, знала все обо мне?» Прищуривается и поднимает руку, пытаясь коснуться пальцами моего лица. «К чему этот допрос с пристрастием? Ты не имеешь права задавать мне подобные вопросы». Отмахиваюсь, легонько хлопая мужчину по загребущим лапам. «Конечно, конечно!» Поднимает руки в знак капитуляции. «Что мне было нужно, я и так услышал». Загадочно улыбается, вызывая своим спокойствием очередную волну раздражения. «Все, тебе пора!» — киваю в сторону калитки. «Мне утром на работу, между прочим». «Кстати, чуть не забыл. оборачивается на полпути. У меня освободилось место пиар-менеджера. Если согласишься на наше сотрудничество, то не только для дочки лучше сделаешь, но еще и работу хорошую получишь бонусом. Подмигивает на прощание и покидает территорию двора. А я продолжаю стоять, широко раскрыв от удивления рот. Легко бывшему говорить мне «соглашайся». Ему никогда не встать на мое место и не узнать о тех проблемах, которые гложут, не дают мне покоя ни днем, ни ночью. Проблемы с жильем, низкооплачиваемая работа, здоровье дочки и, как вишенка на торте, угроза нашей безопасности. Все это как снежный ком навалилось на меня и мешает нормально жить, давит гранитной плитой, из-под которой не выбраться. И чем дальше, тем очевиднее становится способ решения всех моих проблем. Глава 11. До утра не могу сомкнуть глаз. Все думаю о том, что произошло ночью, и кто это следил за нами, а главное, для чего. Надеюсь, в полиции разберутся и накажут преступника. Да, этот парень ничего не успел сделать, но зачем-то же он проник на чужую территорию. Однако утром меня ждет сюрприз. Меня вызывают в поселковое отделение полиции для дачи показаний, а после заявляют, что нашего ночного гостя посадили на 15 суток. Он ничего не украл, ни на кого не напал, поэтому отсидит свое наказание и выйдет на свободу. «То есть как это?» — спрашиваю растерянно. «А вы что же хотели? Чтобы его ни за что упекли за решетку лет на 10?» — спрашивает меня мужчина в форме. «Но он же следил за нами!» — привожу значимый, как мне кажется, аргумент. «Вам могло показаться!» — улыбается сотрудник полиции и подталкивает в мою сторону протокол допроса, который необходимо подписать. «Ни живая, ни мертвая, выхожу из отделения. Я не желаю никому зла и ни в коем случае не хотела бы, чтобы пострадал невиновный человек. Но надеялась, что в ситуации разберутся. Не верю я, что тот парень зашел в наш двор в поисках металлолома, который планировал сдать в пункте приема, а на вырученные деньги купить себе выпивку. Все так прозаично и до тошноты правдиво, но я ведь знаю, что именно он следил за нами. А что, если через 15 суток этот человек придет мстить за то, что я устроила? Ну, или попытается закончить то, что начал. Нет, так не пойдет. Надо что-то со всем этим делать. Алло, Тимур? Звоню бывшему мужу, на всякий случай озираясь по сторонам. Я теперь даже среди бела дня на улице находиться опасаюсь, потому что не знаю, чего мне ждать в следующую секунду. Да? Равнодушный голос на другом конце линии раздражает своим спокойствием. Но я мысленно считаю до 5, беру себя в руки и прошу Макарова о встрече. Несмотря на демонстративно холодный тон, встретиться мужчина соглашается сразу. Вечером, в 7, сама назначаю время, потому что не хочу снова прогуливать работу. Еще неизвестно, возьмет ли меня Тимур в свою компанию, поэтому нужно держаться за то место, которое есть. Уж лучше синица в руке, как говорится. После работы сразу бегу на электричку, которая идет до города. Едва успеваю сесть в вагон. Макаров звонит. «Тебя встретит мой водитель», — заявляет безапелляционно. «Я уже еду на электричке, Тимур. Не нужно», — отвечаю спокойно, хотя внутри все переворачивается от мысли, что будет дальше. После разговора с бывшим мужем моя жизнь сделает кульбит и уже не будет прежней. Я это прекрасно понимаю, но если так подумать, то моя жизнь уже изменилась. И даже не Тимур тому виной, а дурацкое стечение обстоятельств. На встречу немного опаздываю, несмотря на то, что маршрутка от вокзала идет как раз мимо офиса Макарова. Бывший муж заявил, что сегодня вынужден задержаться на работе, поэтому поговорить со мной может только в компании. На входе меня встречает охрана и выдает пропуск после предъявления паспорта. Выходит, Тим подготовился. Ну надо же! Добрый вечер. На горизонте появляется уже знакомая мне девушка Альбина, которая встречала нас с Евой в прошлый раз. Альбина провожает меня в кабинет своего босса, предлагает напитки, но я от всего отказываюсь. «Ты можешь говорить». Жестом бывший муж предлагает мне присесть, но при этом даже не здороваясь со мной. Я опускаюсь на большой массивный стул, складываю руки в замок и прячу их под столом, чтобы не было видно, как дрожат мои пальцы. Да, я нервничаю, а кто бы на моем месте не нервничал? «Тимур, я хотела бы обсудить твое предложение». Начинаю неуверенно. «Да-да». Кивает, не отрывая взгляда от лежащих на столе бумаг. «Говори, я слушаю». «Я согласна». Выпаливаю, прежде чем успеваю хорошенько обдумать свой ответ и возможные последствия. Боюсь, если затяну, могу вообще передумать. И я бы передумала, касаясь вся эта ситуация только меня, но я несу ответственность за дочку. И очень переживаю за маму, поэтому, вопреки своим желаниям, наступаю на горло собственному «я» и принимаю то решение, которое кажется мне самым правильным в сложившейся ситуации. Сказав всего два слова, я жду какой-то реакции от Макарова, но мужчина не спешит отвечать. Медленно поднимает голову, отрывая взгляд от бумаг, и сосредоточенно смотрит мне в глаза. От этого пристального взгляда мороз по коже. Хочется встать и убежать, но я держу себя в руках из последних сил. Если Тимур передумал, мне будет непросто решить все вопросы в одиночку. А ведь он может отомстить мне таким образом за то, что развелась с ним тогда. Тимур был против. Но я не дала ему второго шанса и даже не сказала о дочке. Свекровь постоянно вмешивалась в наши отношения, а как только появилась возможность, обвинила меня во лжи, оклеветала, а Тимур поверил, потому что дико ревновал меня ко всему, что движется. И тем самым безумно обидел. Нанес такую рану своим недоверием, что даже бесконечные попытки извиниться не были в состоянии залечить ее. Я бы никогда не предала любимого, поэтому выслушивать обвинения в свой адрес было невыносимо больно. И если бы только обвинения. Тимур, когда узнал о моей якобы измене, не пустил меня вечером в квартиру. Если быть более точной, свекровь не пустила. Но Макаров ничего, абсолютно ничего не сделал. Позволил своей матери меня унизить и выгнать. А наутро кинулся искать, ползал в ногах, твердил, что все простит. А я поняла, что без доверия не смогу дальше жить. Его нездоровая ревность вкупе с постоянным присутствием свекрови в нашей жизни сделали свое дело. Я ушла. А теперь выходит так, что прошусь обратно, пусть и ради благополучия своего ребенка. Пусть не по-настоящему, пусть фиктивно, но я все равно возвращаюсь к бывшему мужу. И если еще вчера я не хотела соглашаться на предложение Тимура, то сегодня боюсь себе представить, что будет, если Макаров заявит, что просто пошутил. Глава 12. Тимур. «Хорошо, я тебя понял. Отвечаю как можно хладнокровнее, хотя внутри поднимается буря. Поверить не могу в то, что бывшая жена согласилась на мое предложение, пусть и сделал для этого все возможное. Если хочешь, можешь подумать над условиями нашего совместного проживания. Мы обсудим их позже». Продолжаю деловым тоном. Вижу в глазах бывшей супруги растерянность. «Эх, Оливка, знала бы ты, что у меня творится на душе». «Условия?» — округляет удивленно глаза. Опускается обратно на стул, с которого успела подняться, кладет сумочку на стол и складывает руки перед собой, словно школьница. Все это Оливия проделывает очень медленно, будто пытается остановить время. А я бы, наоборот, его немного поторопил и сразу перебросил бы нас в тот день, когда мы уже будем жить вместе в моем доме. Единственное, о чем жалею, так это о том, что не начал искать бывшую раньше. Был уверен, что она остыла ко мне, и убеждал себя, что обязан уважать ее чувства. Да, я был неправ, когда поверил в наговоры матери. Но и Оливия тоже поступила не совсем правильно. Она тупо не пришла ночью домой, а на следующий день подала на развод. Конечно, я унижался до последнего, несмотря на то, что не считал себя полностью виноватым. Но жена была непреклонна, поэтому мне ничего не оставалось, как только согласиться на развод. Зато теперь у меня есть все шансы вернуть не только жену, но еще и сблизиться с дочкой. Я даже предположить не мог, что давно уже являюсь отцом, а тут такой сюрприз. Да, я ведь понимаю, что ты можешь выдвинуть какие-то условия. Например, я считаю, что никто не должен знать о том, что наше воссоединение фиктивное. А ты как думаешь? Стараюсь говорить деловым тоном, хотя сам буквально сгораю от желания схватить бывшую жену в охапку и поцеловать. Смотрю внимательно в лицо Оливки, изучаю милые черты, которые стали еще прекраснее за годы разлуки. Умом я понимаю, что забота и наличие маленького ребенка не прибавляют женщинам красоты. Но мне Оливка все равно кажется самой прекрасной на свете. Впрочем, в моих силах кое-что исправить. Обязанности по хозяйству в моем доме есть кому выполнять. Готовит повар, а уборку делает служба клининга. Оливии не придется заниматься домашними делами. Не придется думать о том, как обеспечить себя, дочь и мать. Опять же, вопросы безопасности я полностью возьму на себя, чем надеюсь облегчить жизнь бывшей будущей жены. Ты знаешь, у меня есть кое-какое условие. Немного подумав, говорит Оливия. Ты будешь держаться от меня на расстоянии, ясно? Ева еще маленькая, и такие нюансы, как отношения между мужчиной и женщиной, ей пока непонятны. Вряд ли дочку смутит тот факт, например, что мы будем спать в разных комнатах. Ты уверена? Уточняю, надеясь услышать в голосе женщины хоть небольшую талику сомнения. Уверена, произносит твердо, руша мои надежды. Мы обговариваем еще кое-какие детали, а после я отвожу Оливию в поселок. В последний раз, потому что сегодня вечером она расскажет обо всем матери, а уже завтра все они переедут в город. Окрыленный, возвращаюсь домой, набираю личную помощницу и прошу подготовить приказ о принятии Оливки на должность пиар-менеджера. Я рад, что все так складывается, но кое-что все-таки омрачает мою радость. Выясняется, что тому уроду, который кружил вокруг дома Оливии, ничего не будет. Он даже не украл ничего. Состава преступления нет, а значит и судить его не за что. Искренне надеюсь, что он и в самом деле просто местный пьянчуга, который искал чем поживиться. Следующие несколько дней активно занимаюсь переездом. Не все я делаю сам, потому что работать мне тоже необходимо. Кое-что поручаю помощникам. Для Евы обустраивают комнату, для Оливки – отдельную спальню. Мне категорически не нравится эта идея с раздельным проживанием, но бывшая жена непреклонна. Она уверена, что ребенок ничего не заметит, и мне приходится принять ее позицию. Однако уже в первую ночь происходит то, что напрочь рушит все наши планы. Ева, чего-то испугавшись, приходит в спальню матери и обнаруживает, что меня там нет. Я не знаю, что Оливия говорит дочери и как успокаивает ее, но отчаяние вынуждает бывшую прийти в мою спальню. «Тимур», — тихо шепчет, толкая меня в плечо, — «проснись». Я переворачиваюсь на другой бок, с трудом размыкая глаза. «Что случилось?» Приподнимаюсь на локте, обеспокоенно глядя на взволнованную женщину. «Ева спрашивает, почему ты отдельно спишь?» Выпаливает, недовольно надув губы. «А говорила, что проблем не будет. Впрочем, мне это даже на руку. Ладно, пойдем». Выбираюсь из-под одеяла и плетусь следом за Оливией. Женщина недоумевает, что-то возмущенно бурчит себе под нос. «Я ума не приложу, откуда она узнала о том, что папа и мама должны спать вместе». Будто бы даже оправдывается передо мной,

«Ты мне поможешь провести собеседование?» — спрашивает Тимур по пути на работу. «Всегда восхищался твоей интуицией, и в этой ситуации хочу знать твое мнение. Может, без меня как-нибудь справишься?» — тяну язвительно в ответ. «Мы все время вместе. Дома мужчина рядом, после работы не задерживается, иногда даже раньше времени возвращается, в офисе тоже вместе». Тимур взял меня на работу, но все сделал для того, чтобы в течение дня мы пересекались как можно чаще. А теперь еще и на собеседовании просит присутствовать. Вот мне больше заняться нечем. Дорогая, ты, кажется, забыла, что я твой начальник, и мог бы вовсе не спрашивать. Макаров спокоен, как танк. Я тружусь в его компании вот уже второй месяц. Столько же с бывшим. А теперь настоящим мужем мы живем вместе. Разумеется, настоящим в глазах окружающих людей, ведь никто не знает, что наши отношения фиктивные. Казалось бы, всего ничего, но чем дальше, тем больше я сомневаюсь в том, что согласиться на совместное проживание было хорошей идеей. Я все еще не простила Тимура за прошлое. Мы даже ни разу не обсуждали то, что произошло. Я не хочу бередить старые раны, а Макаров, скорее всего, просто не видит смысла во всем этом. Да, иногда он ведет себя как подросток в пубертате, пускает на меня слюни, откровенно пялится или пытается коснуться, но я пресекаю любые действия, которые не были оговорены заранее. Ладно, я помогу тебе на собеседовании. Неохотно соглашаюсь, даже не подозревая, сколько сюрпризов мне принесет это решение. Глава 14. «А что случилось с Альбиной?» Спрашиваю у мужа, переступая порог его кабинета. Не скажу, что мне сильно нравилась его высокомерная помощница, но в целом девушка знала свою работу, как мне казалось. «Я давно собирался ее уволить, но Альбина ушла сама, заявив, что получила предложение получше». Уязвленно резюмирует. «Еще бы!» Макаров уверен, что его компания самая лучшая, и каждый мечтает здесь работать. Объективно, это правда, но не до такой степени, чтобы не было альтернативы. Ладно. Опускаю сумочку на кресло, сама прохаживаюсь вдоль прозрачной стены. Мы видим всех. Нас никто. Когда придут твои кандидатки? Не испытываю желания сидеть в кабинете Тимура до бесконечности. Скоро. Бросает расплывчато. «Может, кофе выпьем?» «Хорошо. Соглашаюсь. От одной чашки кофе ведь ничего не случится. Я выхожу из кабинета, потому что кофемашина установлена в холле. Себе беру латте, а для Макарова — двойной эспрессо. Разворачиваюсь и замираю, потому что возле кабинета теперь не протолкнуться. Меня не было всего несколько минут, но толпа претенденток на место личной помощницы появилась будто из ниоткуда. «Да уж, день сегодня будет жаркий», — шепчу себе под нос и делаю уверенный шаг в сторону кабинета мужа. Надеюсь, что меня пропустят без проблем, но неожиданно стена из девушек буквально смыкается перед моим носом. «А ты куда без очереди?» — начинают голосить на разные лады. «Да-да, мы тут стоим, значит, ждем своей очереди. А ты самая умная, что ли? И кофе приготовила?» Другая растерянно смотрит на стакан из кофе в моих руках. «А почему я не догадалась так же сделать?» Бурчит себе под нос. Мысленно делаю себе пометки вот этих куриц даже до собеседования не допускать. О том, что мы с Тимуром снова вместе, только ленивый не писал. Все паблики и газеты облетела эта новость. Что же мешало соискательницам поинтересоваться хоть немного будущим местом работы и личностью руководителя? Не то чтобы я мечтаю о славе и хочу, чтобы меня узнавали, но не иметь возможности попасть в кабинет к собственному мужу — полный зашквар. «Девочки, я здесь по другому вопросу, пропустите». Стараюсь реагировать спокойно. Ровно держу спину и прямо смотрю в глаза девушкам. Ну, не совсем прямо, немного задрав голову, потому что тут все как на подбор. Модели — ноги от ушей. «Знаем мы, по какому другому», — выступает вперед самая бойкая. «Сейчас пройдет без очереди, и нас вообще не пустят на собеседование потом». обиженно надувает перекачанные гиалуронкой губы. «Вы не слышите меня?» Начинаю закипать. «Я не на собеседование. Я здесь и так уже работаю». Стараюсь говорить четко и достаточно громко, чтобы до каждой дошло, а то им, похоже, пергидроль все мозги выжег вместе с волосами. «Как?» — ахают хором. «Тебя уже взяли?» Одна из девушек тычет в меня длинным наманикюренным пальцем. «Ну, так я и знала!» Разочарованно выдыхает вторая, плавно прокручивается на каблуках и уходит. «Нет, нормальная вообще?» Похоже, мозгов там изначально не выдавали. «А что здесь происходит?» Из кабинета выглядывает Тимур. Недовольно хмурится, глядя на вакханалию, которую устроили кандидатки. «Оливия Станиславовна, проходи!» Впускает меня в кабинет. «И ты!» Говорит какой-то девушке. «Вообще, из всей этой толпы надо было только одну пригласить. Скромную брюнетку, которая стояла немного в стороне и во всеобщем хаосе не участвовала. Но сказать об этом Тимуру я не успела, поэтому теперь придется сначала посмотреть резюме этой безмозглой фифы, которая тыкала в меня пальцем. Твой кофе». Ставлю стакан рядом с Тимуром и демонстративно присаживаюсь на соседнее кресло, обозначая границы наших с Макаровым отношений для окружающих. «Итак, ваше резюме». Мужчина тянется к высокой стопке и выбирает оттуда нужную папку. Листает, вчитываясь в некоторые моменты, кивает сам себе. «Вы действительно работали личной ассистенткой Ури Гузовой из «Инвестстрой»?» — спрашивает у блондинки. «Я бы ей даже вопросов не задавала, но Макаров ведь не знает о том, что я эту кандидатуру не одобряю. Надо бы как-нибудь деликатно ему намекнуть об этом». Привлекаю внимание мужчины, но вместо того, чтобы узнать, в чем дело, Тимур просто постукивает мне ладонью по спине. «Какое великодушие!» «В целом, вы мне подходите», — подводит итоги собеседования мужчина. «Но мы хотим посмотреть и других кандидаток», — бесцеремонно вмешиваюсь в разговор, пока Макаров дров не наломал. Девушка уходит, плавно покачивая бедрами. «Нет, это что?» Возмущаюсь, едва за блондой закрывается дверь. «Подиум ей тут, что ли?» «Я не против, чтобы у меня была красивая ассистентка», — лукаво улыбается Тимур. «Красивая не равно безмозглая. Нам нужно сбалансированное сочетание и того, и другого», — настаиваю на своем. «А эти дуры решили, что я лезу без очереди. Чуть не побили меня там, под твоей дверью», — жалуюсь. «Уверен, ты преувеличиваешь». Тимур продолжает веселиться. «И все же, позволь я приглашу ту, что мне показалось наиболее подходящей на эту должность». Натянув на губы улыбку, невинно хлопаю глазками, пока муж ничего не заподозрил. Да, та тихоня, помимо адекватного поведения, еще и внешностью своей меня порадовала. Скромная юбка до колена, в отличие от откровенных нарядов прочих девушек, свободная блузка, собранные в хвост волосы, минимум косметики на лице и вишенка на торте, очки. Такая точно пришла сюда работать, а не приключений на пятую точку искать. «Ладно», — соглашается Тимур. «Я выхожу за дверь и приглашаю девушку в кабинет. Кандидатка проходит внутрь, обдавая меня ароматом своих духов, точно таких же, которые мне совсем недавно подарил Тимур. Невероятный запах, который оправдывает свою цену. Очень высокую цену, вряд ли подъемную для обычной соискательницы на должность личной помощницы». Глава 15. «Что-то это тоже какая-то странная. Тяну задумчиво, стоит предложенной мною кандидатке покинуть кабинет. Надо было сразу насторожиться, но мне девушка показалась скромной и незаметной, поэтому я решила именно ее посоветовать на должность личной помощницы для Тимура. А теперь вот сомневаюсь в правильности своего выбора. Эта серая мышка так бойко отвечала на вопросы, так тепло улыбалась, глядя на Макарова, что я, сама того не желая, жутко заревновала мужчину, который по факту мне даже не принадлежит». странная. Ты же сама ее предложила. Сказала, что остальные совершенно не годятся. А теперь что?» — недовольствует Макаров. «А теперь моя интуиция говорит, что не стоит эту девушку брать. Продолжаю стоять на своем, но, похоже, только злю этим мужчину». «Ну, начинается!» Поднимается с места и принимается измерять шагами огромный кабинет. «Я уже пообещал, ничего не поделаешь». Шокирует меня своей категоричностью. «Я слышала, что ты пообещал, но ведь можно...» «Нельзя!» Перебивает. «Для чего? Чтобы конкуренты пронюхали и заявили, что слово Тимура Макарова ничего не стоит? Проработает месяц, будет плохо справляться, тогда уволю. А пока ничего менять не стану». «Обалдеть! Мы с Макаровым больше месяца живем вместе, но он не перестает меня удивлять. Его категоричность просто не знает границ, а желание утереть мне нос пугает. И это мы еще мало общаемся. То есть мы постоянно находимся рядом, но желание вести задушевные беседы не возникает ни у меня, ни у мужа. Пойду, займусь работой», — сообщаю поникшим голосом и выхожу из кабинета. Тут же сталкиваюсь носом к носу с новоиспеченной помощницей. «Оливия Станиславовна», — широко улыбается девушка, у нее в руках огромная стопка папок, которую попросил принести Тимур. «Какая шустрая эта Виолетта! Не успела оформиться, уже побежала выполнять поручение босса». «А вы не придержите дверь?» — просит каким-то повелительным тоном. «А может, это я просто придираюсь, и девушка ничего дурного делать не собирается?» «Конечно. Жду, когда помощница скроется за дверью, и только потом ухожу в свой отдел. Работа дается мне с трудом, потому что весь день я не могу найти себе места, и с облегчением выдыхаю, когда после обеда уезжаю домой. Дома меня ждет дочка, мое солнышко и мой личный генератор хорошего настроения. Она уже привыкла к тому, что я приезжаю раньше отца, поэтому поджидает меня в прихожей». «А где бабушка?» — спрашиваю, расцеловывая пухленькие щечки дочурки. «На кухне. Готовит курицу», — отчитывается малышка, а сама тянется к моей сумке. «Ты мишек купила?» — спрашивает с прищуром. «Да, моя пуговка. Вынимаю из сумки любимое лакомство своей девочки — мармеладных мишек». Ева, пританцовывая, убегает вглубь дома, а я иду сообщить матери о том, что уже вернулась. Из кухни божественно пахнет запеченной курицей, и маму мне хочется расцеловать не меньше, чем дочь, за то, что помогает мне с ужином. Чуть позже родительница уезжает в квартиру, которую для нее снимает Тимур. Хотя у меня есть подозрение, что квартира в его собственности находится. Он разрешил моей матери выбрать другую мебель и даже предлагал сделать новый ремонт, хотя там и так очень замечательно. Мама отказалась, разумеется. Но я эти нюансы запомнила. Спустя несколько часов Ева начинает терроризировать меня вопросами по поводу отца. Когда приедет, почему еще не вернулся, и все в таком духе. Я смотрю на часы и понимаю, что Макаров будет дома примерно через минут 40. Мне как раз хватит этого времени для того, чтобы накрыть на стол и приготовить салат. «Доченька, а давай мы сделаем для папы сюрприз?» Предлагаю малышке и даю ей посильные задания. Не знаю, что на меня вдруг нашло, но почему-то хочу сделать что-то приятное для мужчины. В конце концов, он столько сделал и для меня, и для дочери. Про маму я вообще молчу, ведь он мог бы и не помогать бывшей теще. А я веду себя как неблагодарная. Пора это исправлять. Вместе с Евой мы идем в сад и срезаем розы. Делаем небольшой букет, устанавливаем его в невысокую вазочку на столе. Красиво. «Мам, а папе понравится?» Дочка нарезает круги вокруг стола, периодически сбивая на своем пути табуретки. «Конечно, ведь ты мне помогала», — отвечаю с улыбкой, прочь гоняя неприятные мысли о том, что все это не настоящее. «Я ведь и сама не хочу, чтобы было по-настоящему. Так к чему тогда позволять тоске терзать сердце? Ровно в назначенный час я ставлю еду на подогрев, потому что знаю, Тимур всегда приезжает вовремя, ни разу не задерживался. Так с чего бы ему сегодня нарушать устоявшиеся правила? Проходит 10 минут, 20, я то и дело смотрю на часы, сверяя их с теми, что у меня на запястье. Быть не может такого, чтобы Макаров задержался. Неужели что-то случилось? Без лишних раздумий набираю номер телефона мужа, слушаю пару унылых гудков, подхожу к окну и замираю, когда вижу совершенно неожиданную картину. Тимур приехал не один. С ним приехала Виолетта. Они стоят посреди двора и мирно беседуют, держась за руки. Глава 16. Тимур. Рабочий день проходит в суете. Сегодня у меня нет ни минуты свободной, и я несказанно рад, что хотя бы взял новую помощницу. В одиночку я вообще зашился бы, уверен. После обеда приглашаю девушку в свой кабинет для того, чтобы дать ей небольшое поручение. Не то чтобы я горю желанием поскорее избавиться от Виолетты, но слова Оливии меня насторожили, и поэтому я хочу проверить новую работницу. «Да, Тимур Александрович». Брюнетка проходит в кабинет и скромно останавливается напротив. Ведет себя довольно профессионально, что не может не радовать. «Виолетта Романовна...» Я специально обращаюсь к девушке по имени и отчеству, чтобы она не забывала о субординации. «На днях планируется встреча с иностранными гостями. Необходимо подготовить все для вечера, концепцию, меню». Пожелания записаны вот здесь. Пододвигаю к краю стола папку с бумагами. Как будет готово, покажете мне, хорошо? Хорошо. Кивает, забирает папку и уходит из кабинета, но в дверях замирает. Тимур Александрович, а вы меня разве не помните? Спрашивает, невинно хлопая ресницами. На мгновение замираю, а потом вдруг начинаю кашлять. Не знаю, что со мной такое, но намеки со стороны помощницы мне совершенно не нравятся. «А должен?» — уточняю настороженно. «Ну, мы же учились вместе в одном университете. Я еще на третьем курсе выиграла в конкурсе «Мисс университета», — широко улыбается. «Правда, я тогда блондинкой была», — добавляет кокетливо. Задумчиво почесываю подбородок, силясь вспомнить хоть что-то. Но это непросто, потому что я в университете все свободное время посвящал учебе, а потом влюбился в Оливию и никого, кроме нее, не видел вокруг. «Не помните», — произносит с грустью и опускает взгляд в пол. «А мы ведь даже над проектом вместе работали, в группе». Виолетта смотрит на меня с надеждой, но я не могу понять, для чего девушке вообще это надо. Даже если я и вспомню свою какую-то давно забытую одногруппницу, что это изменит? «Ну, ладно, пойду работаться», — добавляет чуть бодрее и уходит наконец. «Конечно, мне не очень нравится, что пришлось поменять личную помощницу. Альбина хоть и с тараканами была, но всегда соблюдала дистанцию и знала, что я не завожу романов на работе. Ее предшественница вылетела со своего места как раз из-за бесконечных попыток залезть ко мне в штаны. И я очень боюсь, что новенькая может оказаться такой же. Да, я взрослый здоровый мужик, но все же не животное какое-то, чтобы изменять своим принципам. Одноразовые отношения не по мне». Мне нужна постоянная партнерша, чтобы я был уверен в ней, а она во мне. И кроме Оливии я на этом месте пока никого не вижу. Вечером собираюсь домой ровно в то же время, что и всегда. Да, я знаю, что Оливия меня не ждет. Она каждый раз демонстративно делает вид, будто не рада моему появлению. Но мне хватает того, что я рад видеть эту женщину в своем доме. А еще меня всегда ждет дочурка. Хочется большего. Но пока и этого хватает для того, чтобы каждое утро просыпаться самым счастливым человеком на свете. А расположение жены... Это вопрос времени, уверен. Возле дома Сергей притормаживает ненадолго, чтобы открыть ворота, а я тем временем собираю документы, над которыми планирую поработать ночью. Добрый вечер, Тимур Александрович. В окно автомобиля неожиданно стучит помощница. Словно из-под земли выросла прямо перед воротами. Водитель загоняет машину на территорию домовладения, а я жестом показываю Виолетте, чтобы прошла следом за автомобилем. И что такое могло произойти, что она прямо ко мне домой заявилась? «Вы простите, я ваш адрес узнала в компании», — смущенно улыбается. «Вот», — протягивает мне какую-то папку, едва я выбираюсь из салона авто. Створки ворот вновь отъезжают в сторону. Сергей выезжает за двор, помощница пока остается. Что здесь? Хмурюсь, потому что совершенно не в восторге от сложившейся ситуации. И брать документы из рук девушки не спешу. Здесь план мероприятия, концепция и меню. Если вы одобрите, я приступлю к подготовке. Кто-то явно пытается выслужиться. Ладно, я посмотрю позже. Все же беру папку в руки. Доброго вечера. Прощаюсь. Тимур Александрович, простите мне мою навязчивость. Можно я кое-что спрошу? Делает виноватый вид. Хорошо. Цежу сквозь зубы. Тут неподалеку кафе видела. Кажется, работает до полуночи. Вы его рекомендуете? Мне просто надо где-то провести вечер. Лепечет еле слышно. А почему бы вам, Виолетта Романовна, не пойти вечером домой? До полуночи сидеть в кафе не лучшая идея, когда с утра надо на работу. К тому же, это кафе я не рекомендую. Обыкновенная забегаловка. Жаль, опускает плечи. Придется переждать на улице. Тут, кажется, сквер был неподалеку. Почему, собственно... Спрашиваю вроде из праздного любопытства, но как-то чересчур раздраженно. «Видите ли, я живу с мамой и отчимом, и по вечерам он как раз дома, а ночью уходит на смену. Он выпивает и...» Замолкает на полуслове. «Простите, что гружу вас своими проблемами. Я собираюсь в скором времени снять квартиру, как только заработаю, а пока приходится терпеть», — проговаривает жалостливо. Мне крайне не нравится эта ситуация, и я нутром чую подвох, но позволить девушке сидеть до полуночи возле моего двора тоже не могу, поэтому неохотно говорю. Ладно, у меня есть идея получше. Набираю номер водителя и прошу его немедленно вернуться. Надеюсь на этом распрощаться, но не тут-то было. Едва я разворачиваюсь, как девушка снова окликает меня. «Тимур Александрович». Опять тихо смеется, привлекая внимание. «Я тут для вашей дочурки...» Лезет зачем-то в сумочку. «Вот». На ладони девушки лежит какая-то странная коробочка. «Возьмите для Евы. Это тактильные карточки. Игра с ними очень хорошо развивает мелкую моторику и расширяет кругозор». «Это лишнее». Пытаюсь обозначить границы для забывчивой помощницы. «Что вы, я от чистого сердца». Сникает, вынуждая почувствовать меня укол совести. Что, я и в самом деле так грубо себя веду? Ладно, спасибо. Протягиваю руку, чтобы забрать карточки у Виолетты, и в этот момент открывается входная дверь. Глава 17. Ух ты, папа приехал! Радостно воскликает Ева и пулей бежит открывать входную дверь. Этого только не хватало. Скорее спешу следом за дочкой, но догоняю ее уже во дворе. «Добрый вечер». Выдавливаю из себя еле слышно, потому что наше громкое появление не осталось незамеченным. Гляжу на застывшую с протянутой рукой Виолетту, на Тимура, который как ни в чем не бывало смотрит мне в глаза, и даже не знаю, что думать. «Что эта девица здесь забыла?» — спрашивается. Еще и смотрит так нагло, будто хозяйкой себя чувствует. «Папочка, а мы с мамой ужин приготовили». Сквозняком мимо меня проносится дочь и словно гроздь винограда повисает на шее у отца. «Привет, крошка. Смотри, что я тебе принес». Мужчина сразу переключает свое внимание на ребенка, вынимает из портфеля маленького плюшевого медвежонка. «У нас таких зверят целая коллекция. И пчелка, и котенок, и зайчик. А теперь вот еще и медведь». «Спасибо, папуля». Малышка обнимает отца и звонко чмокает его в небритую щеку. «Тимур Александрович, вы забыли?» Теплую семейную атмосферу разрушает голос помощницы. Виолетта прокручивает в руках какую-то коробочку и протягивает ее Еве. «Малыш, смотри, что я тебе принесла». Губы девушки расплываются в неестественной улыбке. И как я сразу не заметила в ней фальшь. Сама же мужу посоветовала нанять девушку. Дура! «Мне мама не разрешает брать у чужих подалки». Насупившись, выдает крошка. «Моя школа. Так держать». «Виолетта, я совсем забыл», — говорит Тимур, нахмурившись. Между глаз на лбу пролегает глубокая складка. «Вы подождите буквально пару минут. Я уже позвонил водителю. Он отвезет вас в ближайшую гостиницу, чтобы вы могли там переждать какое-то время, а после вернетесь домой». Я слушаю внимательно каждое слово, которое произносит мужчина, и пытаюсь соотнести его с тем, что уже успела нафантазировать у себя в голове. Ничего не сходится. Я определенно не понимаю происходящее, но очень надеюсь получить от Тимура какие-нибудь внятные объяснения. Конечно, передо мной он отчитываться не обязан, но сам ведь когда-то рассказал дочери о том, что папа с мамой и спать в одной кровати вместе должны, и ни с кем другим не обниматься. А теперь что? На порог нашего дома эту деваху притащил и даже не подумал, как отреагирует ребенок, еще и за ручку ее держал. «В гостиницу?» — недовольно вздыхает помощница. «Да-да, все верно. Сергей приедет с минуты на минуту», — улыбается мужчина из вежливости. «Ну, просто отлично. А нам что делать? Стоять и ждать, пока вернется водитель? Или мне забрать дочку и оставить мужа наедине с этой фифой? Можете подождать в доме. Предлагаю, как гостеприимная хозяйка. Мы как раз собирались ужинать». Добавляю тише. Еда остынет, чего уже, все равно не получится провести вечер так, как я планировала. Конечно, есть надежда, что Виолетта вернется в амплуа скромницы и откажется от моего предложения, но этого не происходит. Наоборот, глаза помощницы вспыхивают, а губ касается легкая ухмылка. «Спасибо за предложение. Я так проголодалась, пока занималась поручением Тимура Александровича, что уже и желудок не чувствую. Проходите». Киваю на дверь и пропускаю Виолетту вперед. Ева, обгоняя всех, пулей забегает в дом. Мы с Тимуром проходим в последнюю очередь. «Милая». Пользуясь тем, что я не стану спорить при посторонних, Тимур обнимает меня за талию. «Сергей сейчас приедет. Какой ужин?» Шепчет, непозволительно приблизив ко мне лицо. «А что делать надо было? Ты ее зачем вообще домой притащил?» Вспыхиваю, словно спичка, но не даю волю эмоциям. Приходится мне держать себя в руках следующие полчаса до самого приезда водителя, который умудрился задержаться невесть где. Еще и Виолетта раздражает, льстит, нахваливает блюдо. Возможно, я придираюсь, но мне эта девушка кажется какой-то ненастоящей. После ужина помощница уезжает, и я, наконец, начинаю дышать полной грудью. Забираю из гостиной Еву, чтобы искупать ее перед сном, а после сразу же иду укладывать дочурку спать, потому что она слишком утомилась за минувший день. Но стоит малышке заснуть, я вновь спускаюсь вниз. «И что это было?» Спрашиваю ревниво. Ненавижу себя за это, но и молчать не могу. Боюсь, новый Тимур может меня до бесконечности изводить неизвестностью. С него станется. «Ты о чем?» Удивленно вскидывает одну бровь. О том, что ты обжимался с помощницей прямо во дворе нашего дома. И Ева видела вас в окно. Выдыхаю с упреком. Обжимался? Мужчина откровенно насмехается. Чушь какая! Я видела, как ты держал ее за руку. Она пыталась мне те карточки всучить. Вот и все. Отмахивается от меня, как от надоедливой мухи. И вообще, она не со мной приехала. У Сергея спроси, если не веришь. А вот ты зато додумалась ее на ужин пригласить. Выставляет указательный палец вверх. А что мне было делать? Эмоционально взмахиваю руками. Предложить ей подождать приезда машины в прихожей? Или, может, уйти самой, оставив вас наедине? О да, это так на тебя похоже. Хмыкает с сарказмом. Я, когда ехал домой, так и думал, что ты, как всегда, спрячешься от меня в комнате. То есть ты хотел, чтобы я ушла, а ты бы приятно провел время в компании этой девицы? Вскакиваю с дивана. Нервы на пределе. Зато Макарову хоть бы хны. Сидит себе спокойно, ногой покачивает. «Не выдумывай», — произносит приказным тоном. «Я всего лишь повторяю твои слова». Становлюсь напротив мужчины. «Оливия, ты не права», — отвечает равнодушно. В непростой обстановке умудряется сохранять спокойствие в то время, как я места себе не нахожу. «В чем именно я не права?» Со злостью смотрю в глаза мужчины. «В том, что решила вместе с дочкой накрыть на стол и поужинать вместе с тобой?» Бросаю на эмоциях. «Нельзя показывать мужчине свою уязвимость, но я делаю это, потому что не в состоянии сейчас сохранять самообладание». «Я же не знал». В глазах Тимура мелькает растерянность. «Не знал он!» Хмыкаю недовольно, покачивая головой. «Я планировал отправить девушку вместе с водителем. Кто же знал, что Сергей задержится? К тому же я не собирался приглашать Виолетту в дом и вести с ней задушевные беседы». Поднимается с дивана и становится напротив. «Но даже если бы и так, тебе разве есть до этого дело? До меня тебе разве есть дело?» Бросает с укором. Смотрит так, что душа наизнанку выворачивается. Слова мужа отзываются болью в сердце, потому что я вдруг неожиданно понимаю, что чувствую то же, что чувствует Тимур. Гнетущую пустоту и много-много боли из-за бесконечной недосказанности, из-за разлуки, ведь даже находясь рядом, под одной крышей, мы все равно далеко друг от друга. Мне не нравится происходящее так же, как и Тимуру. Наверное, пришло время расставить все точки над «и». Глава 18. «Ну неужели? Занятая ты наша. Смогла найти пару минут для подруги». Диана подкалывает меня, сидя за столиком в ресторане. Изящным движением руки поправляет короткую стрижку и мимоходом стреляет глазками в мужчин за соседним столом. Имеет право. Ди, девушка свободная. «Пару минут?» — усмехаюсь. «Я уже час сижу тут с тобой, Диан!» Упрекаю, но по-доброму. «Вот-вот, сидишь час, но так ничего и не рассказала. Как семейная жизнь, как муж?» Последнее слово растягивает подозрительно, будто пытается на что-то намекнуть. «Я же вижу, что что-то не то!» «Так и есть. Сдаюсь под напором подруги. У Дианы в городе сестра двоюродная живет. Девушка приехала в гости и заодно предложила встретиться, поболтать, ведь мы давно не виделись. Диан, у нас не все гладко, и это, мягко говоря, до боли закусываю губу изнутри, стоит только подумать о муже. Мы вчера так и не смогли нормально поговорить, потому что Ева проснулась, звала меня к себе, потом отца требовала. Не знаю, что на нее нашло, но утром она вела себя обычно, как ни в чем не бывало. Зато мы с Макаровым теперь еще больше отдалились. Я понимаю, что сближаться нам не стоит, но жить в постоянном напряжении тоже не так-то просто. Вы что, поссорились? Я думала, раз вы решили снова жить вместе, то... Мы и не мирились. Выпаливаю, как на духу. Кажется, что мне дышать сразу легче становится. Ведь никто, кроме нас с Тимуром, не знает о том, что наши отношения эффективные. Я даже маме не сказала, чтобы не волновать ее. Она-то думает, что благодетель, который для нее все делает из самых лучших побуждений, ее любимый зять. А на деле они с Макаровым друг другу никто. «Как это не мирились?» — удивляется Диана. «А что это тогда между вами?» «Между нами дочь. Ради нее мы и устроили это все. Ты же понимаешь, что было с Евой после пожара?» «Помню», — кивает. «Ну и вот. Тимур предложил, я согласилась. Но никому ничего не сказала». «И в себе держала бедняжка», — горестно вздыхает подруга. «Могла бы хоть мне рассказать. Разве можно так?» — роняет сочувственно. «А теперь еще это Виолетта», — фыркаю, за беседой совершенно потеряв контроль над своим языком. «Какая еще Виолетта?» — прищуривается Ди. «Приходится ей об этой новой странице нашей жизни рассказать». «Ты бахаешь, подруга», — выдает вполне ожидаемую реакцию. «Сама же эту курицу посоветовала принять». «Диан, мне и так паршиво, не надо!» «Прошу», отодвигая в сторону тарелку из-под чизкейка. «Я понимаю, что поступила опрометчиво, но теперь что делать?» «Как что?» — искренне удивляется. «Брать быка за рога!» — говорит, как само собой разумеющееся. «Понять бы еще, что имеет в виду?» «В смысле?» — спрашиваю в недоумении. «Да в прямом. Бери Тимура, пока горяченький. А иначе эта мымра его захомутает. Это же очевидно. Вот скажи», — произносит заговорщически и подается вперед. «Ты хочешь, чтобы у него другая баба была? Ты к этому готова?» Молчу задумчиво. Представляю, что Тимур в один прекрасный день говорит мне о том, что больше не готов играть в семью и теперь планирует завести настоящие отношения. Прислушиваюсь к себе, своим ощущениям, и понимаю, что буквально в считанные секунды закипаю от разбушевавшейся внутри меня волны ревности. Я не могу и не хочу представлять Тимура с другой. Да, вот такая эгоистка, которая ни себе, ни людям. Не готова, кажется. Мямлю чуть слышно. Ну а что делать? Это его жизнь. Он имеет право устраивать ее, как посчитает нужным. Пожимаю плечами, всеми силами стараясь изобразить равнодушие. Не выходит. Подруга мгновенно считывает мое состояние без лишних слов. «Ты же любишь его до сих пор, дурочка моя!» — щебечет, шутливо обзываясь. «Так зачем мучаешь и себя, и его?» Бросаю на Диану короткий взгляд, удивляясь про себя. Это так не похоже на подругу, но сейчас она говорит вполне серьезные вещи. Быть может, и совет стоящий мне дать сможет. А то я сама, кажется, не вывожу уже. А у меня есть выбор. В прошлом он сильно меня обидел. Я приняла кардинальные меры. Мы расстались. Как с этим быть? Поговорить? Говорит вполне очевидное. Диана сама недавно рассталась с мужчиной, и разговаривать с ним она даже близко не хотела. А мне вот советуют. С другой стороны, часто мы понимаем, как правильно, раздаем советы окружающим, но в своей жизни их применять не можем. И это нормально, ведь мы же не роботы, чтобы жить свою жизнь по инструкции, когда в дело вступают чувства или эмоции. Может, ты и права. Тяну, ковыряя кружевную салфетку на столе. Сделай так. Оставь у матери дочку, а сама подготовься, но без явных намеков, чтобы он считал твои намерения на уровне подсознания, но не понял наверняка, что задумала. «Диан, кажется, ты журналов по психологии отношений перечитала. Я тебя совершенно не понимаю». Вздыхаю. «Ой, ну если просто, устрой ужин, можно даже немного романтики, но без явного сексуального подтекста. Расположи мужика, он и так по тебе слюни пускает. Попытайся вывести его на разговор, а там уже как пойдет». прислушиваюсь к словам подруги и даже всерьез начинаю задумываться над реализацией этого примитивного на первый взгляд совета. Мама как раз недавно спрашивала, не нужно ли взять Еву на ночь. Может, у нас какие-то планы есть? Может, и есть. Может, и вправду стоит рискнуть. А ты знаешь, я попробую. Была не была. Произношу негромко и, сжав руку в кулак, поднимаю его воинственно вверх. Кто же знал, что этот вечер закончится совершенно не так, как я себе представляла. Просто коллаж к роману. Глава 19. «Мамочка, спасибо тебе огромное. Завтра утром я заберу Евочку». В сотый раз благодарю мать за то, что согласилась взять нашу пуговку к себе на ночь. «Да я же все понимаю», — весело щебечет в трубку. «Дело молодое». «Ну, мама!» — тяну недовольно. «Ладно, ладно. Мы с Евой сейчас посмотрим мультик, почистим зубки и спать. Да, мое солнышко?» — обращается к малышке. Попрощавшись, вешаю трубку и возвращаюсь в гостиную, чтобы еще раз все проверить. Красиво сервированный стол, свечи, цветы. Ну, не получилось у меня, как советовала Ди, без явного сексуального подтекста. Еще и платье в магазине подвернулось чересчур откровенное. Но я не смогла отказаться от него и тут же купила. Напыщенно-красное, облегающее, на тонких бретельках и едва прикрывающее бедра. Глядя на меня в нем, сразу все становится понятно. Но менять я что-либо не стану. Крупными локонами укладываю свои темные волосы, наношу макияж с акцентом на глаза, на шею надеваю тонкую цепочку из золота. Когда-то давно мне ее подарил Тимур. Кажется, это было в прошлой жизни. Последний штрих — духи. Но я едва успеваю воспользоваться ими для завершения образа, потому что из прихожей доносится шум. Пришел. Сердце подскакивает в область горла и начинает бешено колотиться там. Я сумасшедшая, раз иду на такое, но обратной дороги нет. Засовываю ноги в изящные босоножки на тоненькой шпильке и выхожу встречать мужа. Тимур стоит спиной, а когда разворачивается, я замечаю в его руках огромную охапку красных роз. «Привет!» — закашливается, пройдясь по мне шокированным взглядом. Такого мужчина явно не ожидал. Впрочем, я тоже не ждала, что он придет домой с цветами. Макаров резким движением ослабляет узел галстука, а его взгляд загорается желанием, когда мужчина бессовестно разглядывает мое запакованное в красную обертку тело. «Тимур, подхожу ближе, намереваясь сразу рассказать о своих планах, чтобы потом не было недопонимания. Я подумала, что нам стоит наконец поговорить. В гостиной накрыт стол, поужинаем». Поражаюсь тому, насколько смело звучит мой голос, ведь изнутри я буквально дрожу. Жду реакции от мужа, но кое-кто, кажется, потерял дар речи. Это все, что способен сказать Макаров. Кажется, все-таки со своим внешним видом я перестаралась. Надо было одеться скромнее, но теперь уже ничего не изменишь. Прокашливается. «Я хотел извиниться за вчерашнее», — протягивает цветы. «Я был резок во время нашего разговора с тобой, да и помощница позволил лишнее». «Если ты про Виолетту, то давай хотя бы сегодняшний вечер не будем портить ее незримым присутствием». «Проговариваю как можно равнодушнее. Или тебе нравится доводить меня?» Добавляю с претензией в голосе. «Знаешь, видеть, что ревнуешь, безумно приятно», — говорит вопреки здравому смыслу. «Кажется, кто-то чувствует себя бессмертным. Но сегодня я в хорошем настроении, поэтому прощаю мужчине его маленькую глупость. Мы проходим в гостиную и усаживаемся за стол. Хочу сама поухаживать за мужем, но Тим не позволяет, перехватывает инициативу в свои руки». Раскладывает блюда, наливает напитки в бокалы и даже включает музыку. «Очень вкусно», — нахваливает мою стряпню. Впрочем, муж всегда умел говорить комплименты, но мне все равно приятно слушать от него очередную похвалу. «Приятного аппетита!» Смущенно улыбаюсь, с трудом заставляя себя съесть хотя бы кусочек. Волнение сковало мышцы, а из головы не выходят мысли о том, как построить дальнейший разговор. В настоящем у нас нет проблем, если не считать этого небольшого инцидента с Виолеттой. Но в прошлом — огромная обида, которую я так и не смогла отпустить. Наверное, с этого и стоит начать. Но как? «Тимур, знаешь, я хотела бы поговорить о том, что произошло тогда, перед разводом». Начинаю аккуратно. «Я не знаю, стоит ли это заново все обсуждать. Я сделал выводы, понял, что был неправ, когда не поверил тебе. Даже просил прощения, но ты все равно приняла решение развестись. Сделанного не вернешь. Может, нам стоит сосредоточиться на настоящем?» Отодвигает от себя пустую тарелку и подпирает руками подбородок. «А как быть с тем, что ты сделал? Ты же сам подтолкнул меня к этому решению!» Роняю растерянно. «Как?» Спрашивает, будто уже забыл обо всем. «Я же столько умолял тебя забрать заявление из ЗАГСа, но ты отказалась!» «Так ты же не пустил меня домой! Оставил на улице ночью, как собаку провинившуюся!» Выпаливаю на эмоциях, но мой полный отчаяния голос тонет в треле дверного звонка. Кто-то так настойчиво звонит, что возникает единственное желание — выйти и настучать по голове нарушителю спокойствия. Надеюсь, это какая-нибудь соседка за солью. Хотя какая соль? Мы живем в частном секторе, и люди здесь сплошь состоятельные. За солью точно в чужой дом не пойдут. «Ты кого-то ждешь?» — спрашивает Тимур. «Нет, думаю, это к тебе. Почему-то уверена, что пожаловала Виолетта. У нее удивительная способность все портить. Сначала вчерашний ужин, потом наше общее утро с дочкой настойчивыми звонками якобы по работе, а теперь вот снова. Вместе мы поднимаемся из-за стола и идем в прихожую, чтобы открыть дверь и, наконец, угомонить эту разбушевавшуюся какофонию. Если это Виолетта, я ее прибью». Бурчу себе под нос, пока Тимур открывает дверь. Поражает наглость нарушительницы нашего спокойствия. Как она мимо охраны во двор попала? Виолетту вряд ли бы впустили, а значит, это кто-то близкий. С улицы веет легким сквозняком. И хотя достаточно тепло, я непроизвольно передергиваю плечами, будто в предчувствии чего-то нехорошего. «Ну, и кто к нам пожаловал?» Выглядываю из-за широкой спины мужчины и полностью теряю дар речи. Уж лучше бы это была Виолетта. Глава 20. «И тебе, дорогая невестка, добрый вечер. Всегда знала, что ты не можешь меня терпеть». Ехидно произносит Эмилия Карловна, моя бывшая свекровь и мать Тимура в одном лице. Она постарела, определенно. За те несколько лет, что не виделись, стала худее и, подозреваю, еще злее, чем была раньше. «Мама!» Муж тоже удивлен не меньше моего. «А почему не предупредила, что приезжаешь?» Бросает легкую претензию. «Сынок, разве так встречают мать? Разве такое отношение к той, которая родила, красит мужчину?» Начинает давить на совесть в своей обыкновенной манере. Она всегда была такой, и меняться в лучшую сторону явно не собирается. «Ты хочешь сейчас об этом поговорить?» Отвечает неожиданно Макаров. В прошлом он просто молча отошел бы в сторону, пропустив мать в дом. Даже мне неловко от того, что муж держит Эмилию Карловну на пороге. «Тимур!» — женщина повышает голос. «Да как ты смеешь?» «Серьезно?» — усмехается мужчина. «Мам, мы это с тобой уже 100 раз обсуждали. Я ясно дал понять, что больше вмешиваться в мою жизнь и указывать ты не имеешь права. Я сейчас вызову машину с водителем, забронирую номер в отеле. Поскольку ты приехала без предупреждения, сегодня переночуешь там, а завтра...» «Что?» Свекровь переходит на визг. «Мать? В отель?» Чувствую еще немного, и разразится нешуточный скандал. «Тимур!» Дергаю мужчину за рукав рубашки, чтобы привлечь к себе его внимание. «Может, ты перегибаешь?» — шепчу взволнованно. Женщина тем временем активно машет руками, даже не смущаясь от того, что зрители заняты собственным разговором. «Оливка, ты же понимаешь, что не сможешь с моей матерью на одной территории и минуты продержаться, а я не хочу, чтобы мой дом превратился в ринг для боев без правил». «А так и овцы сыты», — бросает на меня выразительный взгляд. «И волки целы», — кивает на застывшую в дверях мать. «Отчасти Макаров прав. Я и раньше не особо терпела хамское, бесцеремонное поведение свекрови, а теперь и подавно терпеть не стану». «Ты прав. Скандала не избежать. Но выгнать мать на улицу тоже не вариант», — шепчу растерянно, чтобы женщина не услышала. «Какую улицу? Она подождет, пока приедет водитель, слышишь? Я даже не на такси отправляю ее, а с проверенным человеком. Потом заселится в самый лучший отель. Что еще надо?» «Пусть хотя бы войдет, а там посмотрим. Понимаю, что буду потом жалеть о своем мягкосердечии, но в данной ситуации поступаю по велению совести». «Да пусть. Разве я против? Просто если Эмилию Карловну сразу не поставить на место, потом будет сложнее. Помяни мое слово». Медленно качает головой и приглашает мать в дом. «Я не знаю, что у них произошло после нашего развода, но по всему видно, что Тимур с матерью общается напряженно. А ведь раньше едва ли не на задних лапках перед ней бегал, во всем потакал, но сейчас определенно что-то изменилось. Надо будет потом спросить у Макарова, вдруг расскажет». «Вы опять вместе, значит?» Словно королева, свекровь медленно проплывает по коридорам дома, замирает на входе в гостиную, окидывает брезгливым взглядом стол, украшенный цветами и свечками, морщится. «Какая пошлость!» Даже не пытается удержаться от едкого комментария. «А я почему-то впервые в жизни радуюсь тому, что Тимур ушел на кухню за приборами для матери и не слышит ее выпадов в мою сторону. Иначе снова принялся бы ставить свекровь на место. Раньше мне безумно хотелось, чтобы муж заступился за меня перед этой женщиной, но сейчас я чувствую себя уверенно и не боюсь придирок Эмилии. Поговори с мужем, пусть позволит мне остаться». Бросает в приказном тоне и опускается в мягкое кресло. От неожиданности теряюсь и даже не знаю, что ответить на подобный выпад. «Для чего мне это?» Усаживаюсь напротив и осознанно копирую жесты свекрови. Также демонстративно закидываю ногу на ногу и плавно поправляю якобы выбившиеся из прически пряди. «Ты не поумнела за эти годы?» Презрительно морщится. «А я-то думала, что ты вынесла урок из прошлых ошибок, сделала выводы». «Какие выводы? Вы о чем?» Искренне не понимаю, к чему клонит женщина. «Послушай, девочка...» Тянет язвительно гласные. «Неужели ты не понимаешь, что если я один раз смогла справиться с тобой, то смогу и во второй?» Ясно дает понять, что готова к новой войне. «А испорченные отношения с сыном, я так понимаю, вас не волнуют? Ведь он тогда мне поверил, не вам. И долго просил прощения. Вы забыли?» Бью словами в ответ. «Зато он помнит, что ты не пришла домой. Этого достаточно было для того, чтобы посеять зерно сомнения. Ведь, по сути, он просто был готов простить тебя. Прощение и доверие — это абсолютно разные вещи. Разве не так?» Разглагольствует. «Что вы сказали?» Переспрашиваю, не веря своим ушам. «Я не пришла домой?» «Что?» Женщина делает вид, будто не понимает, о чем я говорю. «Какая же великолепная актриса! Поняла, что проговорилась, и теперь в полете переобувается. Вы меня не пустили в квартиру той ночью. Утверждали, что Тимур меня видеть не хочет. А теперь говорите, будто я не пришла? Вы не заврались ли, маменька? Мозг мгновенно складывает пазлы той злополучной картинки. Я поднимаюсь с кресла и принимаюсь ходить взад и вперед в тщетной попытке успокоиться. Этого просто не может быть. В то время, пока я по осколкам собирала свое разбитое сердце, пока винила во всем любимого, он так же, как и я, не знал полной картины, думал обо мне самое плохое, но все равно был готов простить. Я немедленно расскажу обо всем Тимуру, выкрикиваю, с каким-то маниакальным наслаждением наблюдая за тем, как искажается лицо свекрови. Женщина растеряна, потому что не знает, как теперь меня остановить. Не остановит, пусть даже не надеется. «Что ты собралась рассказывать?» Вскакивает с кресла резво, несмотря на почтенный возраст, и пытается преградить мне дорогу. «Мой сын тебе не поверит. Я найду способ убедить его в том, что ты лжешь. Знаешь ли, предавшему однажды ни за что не поверят снова». Шипит ядовитой змеей. «Во что я не поверю?» Раскатистый бас раздается прямо за моей спиной. Победная ухмылка сползает с лица свекрови, а глаза увеличиваются от ужаса, ведь Эмилия Карловна, так же, как и я, не знает, как много услышал Тимур. «Все в порядке, сын. Я просто жаловалась на плохое самочувствие и не хотела, чтобы Оливушка меня по этому поводу беспокоила», — произносит приторно-елейным голосом. Меня едва не выворачивает от ее этого «Оливушка», а наглость и самоуверенность поражают. С чего свекровь взяла, что я стану ее покрывать? С какой стати мне это делать? «Оливия, это правда?» Летит в спину вопрос. Я разворачиваюсь и встречаюсь с темными глазами мужчины. Раньше было проще понять, что у него на уме. Теперь же я каждый раз гадаю, что скрывается за этой ледяной броней. «Разумеется, нет», — произношу тихо, но твердо. «Тимур, ну, кому ты веришь? Сынок, я твоя мать. Я желаю тебе только добра. А она...» Чистит Эмилия Карловна, но Макаров жестом призывает ее остановиться. «Мам, я все слышал», — произносит севшим голосом. «Не думаю, что мужчине приятно осознавать тот факт, что родная мать оказалась обманщицей, прикрываясь благородными порывами, творила, что сама считала нужным и правильным, разрушила жизнь, рассорила нас, а в итоге, сама того не сознавая, поспособствовало тому, что Тимур не знал о существовании дочери целых 3 года. Я не снимаю с себя вины, ведь это было мое решение — молчать. Но мной двигала обида, которой могло бы и не быть, если бы свекровь в нашу жизнь не лезла. «Это правда, скажи». Он обходит меня и становится прямо напротив матери, внимательно смотрит в ее глаза и ждет ответа. «Ты не пустила Оливию в дом, а мне солгала, верно? Просто признайся, это ведь несложно, поверь!» Роняет с горечью и болью. Мне не по себе от развернувшейся картины. Я помню, сколько разочарования было в глазах Тимура, когда он поверил наветам матери. И сейчас его не меньше. Это очень больно — разочаровываться в любимых и близких. Я тоже в свое время разочаровалась в нем. «Нет, нет», — жалко блеет свекровь. «Сынок», — протягивает руку, чтобы коснуться сына, но Тимур делает шаг назад и становится рядом со мной. Обнимает за талию, крепче прижимает к себе. Во всей этой круговерти я и забыла, что мы в глазах всех без исключения и близких, и посторонних должны выглядеть настоящей парой. Поднимаю взгляд на мужа, Макаров напряжен, двигает желваками и не сводит с матери испепеляющего взгляда. Не хотела бы я, чтобы он когда-нибудь на меня посмотрел так же. «Соглашайся на отель, пока не поздно», — произносит холодно, и словно по инерции крепче прижимает меня к себе. «Не позволишь даже на ночь остаться?» Эмилия Карловна выдавливает из себя обиду. «Нет», — жестко отвечает Тимур, — «тебе противопоказано находиться рядом с моей семьей», — добавляет строго. «Ты говорил, что у меня есть внучка». Женщина предпринимает очередную попытку, но и она оказывается провальной. Тимур даже слушать мать не хочет. Очень кстати звонит водитель и сообщает о том, что подъехал. «Можете не провожать», — ядовито фыркает свекровь. «И отель мне снимать не нужно. Я уже остановилась в одном роскошном месте. А иначе, где, по-вашему, мои чемоданы?» Ухоженное лицо женщины искажается злобой и ненавистью. Спустя минуту за Эмилией Карловной закрывается входная дверь, а мы так и продолжаем стоять, прижавшись друг к другу. Боль, которая стала следствием нашей разлуки, никуда не делась. Но только мы способны избавить друг друга от нее. Никто другой нам в этом не в состоянии помочь. Глава 21. Тимур. «Может, мы присядем?» — робко произносит Оливка. Выпутывается из моих объятий и усаживается на край дивана. С сожалением смотрит на стол, который приготовила, и грустно вздыхает. «Могу ее понять. Я тоже не в восторге от того, что такой чудесный ужин сорвался. Заботливая рука жены видна в каждой мелочи, но вдоволь насладиться вечером нам не позволила моя мать. Впрочем, как и всегда, ведь это в ее репертуаре. Все портить. Я и раньше не любил такую особенность характера Эмилии Карловны — вмешиваться в каждую мелочь. Но в силу воспитания не мог с ней спорить. Она вырастила меня одна, без отца, и яркого правильного примера настоящего мужчины у меня перед глазами никогда не было. Я не знаю, почему отец ушел. Не хочу винить в этом мать, хоть и понимаю теперь, что она любого человека может довести до белого коленя. Меня вот сегодня чуть не довела. Пусть скажет спасибо, что вообще мирно расстались. «Тимур, ты в порядке?» Из паутины мыслей выдергивает нежный голосок Оливки. «Я, да, в порядке». Хмуро киваю и присаживаюсь на диван рядом с женой. Ты просто уже несколько минут стоишь посреди комнаты с задумчивым видом и молчишь. Произносит, обеспокоенно всматриваясь в мое лицо. «Прости, я просто думал о поступке матери. Я ведь не знал, клянусь тебе». Хватаю хрупкую ладошку жены в свои руки и крепко сжимаю. «Я и раньше понимал, что глупо было тебя отпускать. А теперь и вовсе не знаю, как простить себя за это». «То есть ты всерьез думал, что я тогда...» «Оливка, давай не будем об этом всем. Да, мать мастерски нас развела. И я понимаю, что вина за это на мне, как на мужчине. Ты ни в чем не виновата. И никакие мои оправдания и извинения не помогут исправить прошлое. Именно поэтому я хочу сосредоточиться на настоящем. Подношу женскую ладошку к своим губам и целую с тыльной стороны. Аккуратно прижимаюсь к бархатной коже. Ловлю сладкий вздох. Да, ты прав. Эмилия Карловна наворотила дел. Но и мы тоже неправы были. Если бы наш союз был крепким, никто не смог бы вмешаться. Значит, где-то было слабое место, где-то не хватило доверия и силы простить. Я не знаю, как дальше будет. Честно. Нервно прикусывает губы. Дай мне шанс, Оливка. Ищу возможности встретиться с женщиной всей моей жизни взглядом. Свободной рукой касаюсь аккуратного подбородка и вынуждаю жену повернуться и посмотреть мне в глаза. Я люблю тебя. Обещаю, что сделаю все, чтобы это было не только на словах, чтобы ты чувствовала это на деле. Только, пожалуйста, дай мне шанс. Один маленький шанс. Не помню, когда и кого я в последний раз умолял о чем-либо. Кажется, будто это было в прошлой жизни, когда Оливия уходила от меня. Я также пытался уговорить ее остаться, но тогда у нее не было причин поверить мне. Тимур, я шокирована выходкой Эмилии Карловны до глубины души и вообще не готова обсуждать наше дальнейшее будущее. Да, я сама предлагала поговорить, но... Вздыхает. Но... Я жду ее ответа, как усталый путник глотка воды в изнуряющую жару. Мне жизненно необходимо услышать от любимой, если не «да», то хотя бы что-то близкое к этому. Я не хочу что-либо обещать, понимаешь? Я просто хочу жить. Я так устала от бесконечных переживаний, от нашего противостояния, а теперь хочу просто жить. Давай не будем торопить события. Если нам есть чем заняться, у нас с тобой есть Ева. Сосредоточимся на ней, на работе, в конце концов. А там будь что будет. Нельзя сказать, что меня удовлетворяет такой ответ. Но это право Оливии устанавливать границы и озвучивать свои желания. Я не стану давить на нее, потому что вижу, ей будет только хуже от этого. Жена и так подавлена, расстроена и даже немного растеряна из-за открывшихся вновь фактов. Оставим этот разговор до лучших времен. Ведь кто знает, возможно, в нем не останется смысла, если мне удастся добиться эту женщину снова. А расскажи мне о том, какой была Ева, когда родилась. Прошу Оливию, словно невзначай обнимаю за плечи и прижимаю к себе. Я уже 100 раз просил жену об этом. Но всякий раз Оливка фыркала и находила способ послать меня куда подальше. Может, сейчас будет иначе? Она была такой маленькой, а еще все время плакала. Я смотрела и не могла понять, что делаю не так. Садилась рядом с ней и тоже ревела. Спасибо маме. Она успокаивала меня и говорила, что у всех новорожденных бывают колики, что нужно взять себя в руки... А иначе малышке будет только хуже, ведь она чувствует мое состояние, что... Оливка все рассказывает и рассказывает, а я чувствую, как у меня от ее слов сжимается сердце. Я должен был находиться с ней рядом в тот непростой момент. Я должен был поддерживать ее, но за меня это делала Надежда Андреевна, мать Оливии. И я никогда не перестану благодарить ее за это, и никогда не прощу свою мать за то, что своим желанием сделать лучше она разрушила все и навсегда лишила меня возможности увидеть самые важные моменты в жизни каждого родителя. Первые зубы, первые шаги, первое слово. Я безмерно благодарен Оливке за то, что согласилась на эту авантюру и дала мне возможность видеть дочку каждый день, пусть хотя бы спустя 3 года. И в моих руках теперь сделать все возможное, чтобы любимая никогда не пожалела о своем решении. Размеренный поток слов сменяется тихим сопением, а голова Оливки опускается на мою грудь. Так бы и сидел с ней в обнимку до самого утра. Но покой и сон жены важнее. Поэтому я дожидаюсь, когда любимая уснет покрепче, приподнимаю ее, беру на руки и уношу в свою спальню. Я не собираюсь брать ее против воли, но безумно хочу, чтобы просто была рядом. Надеюсь, утром мне за это не сильно влетит. Глава 22. Сладко потянувшись во сне, просыпаюсь. Медленно открываю глаза, но периодически снова проваливаюсь в дремоту. Мне так хорошо, и кажется, будто я выспалась на год вперед. А еще кровать невероятно удобная сегодня. Будто другая? Широко распахиваю глаза и резко принимаю сидячее положение. Я точно не в своей комнате, сомнений нет и быть не может. Я в комнате Тимура. Поворачиваю голову. но рядом никого нет. Так-так. Приподнимаю краешек одеяла. Одета. Уже хорошо. Но все равно, что я здесь делаю? Вчерашний вечер я помню отлично. Да из чего бы мне его забывать? Эмилия Карловна уехала, а потом мы долго разговаривали с Тимуром о всяком. Он просил дать ему шанс, просил рассказать про дочь, а потом... пустота. Похоже, я уснула прямо в гостиной и сюда попала каким-то таинственным образом. «Доброе утро!» Дверь в комнату открывается. «Как спалось?» Тимур подходит к кровати. В руках у мужчины большой кухонный поднос. «Ты меня сюда перенес?» Задаю волнующий вопрос. «Я...» Отвечает, совершенно не стесняясь. Ставит на тумбочку поднос, сам присаживается на кровать рядом со мной. Закатить скандал? По-хорошему, мужчина не имел права так поступать, но, если честно, я устала от бесконечных склок и ругани. Пора, наконец, это прекратить. «Мог бы разбудить меня?» Произношу тихонько. Ни к чему было утруждать себя. «А чем?» Смеется Тимур. «Я тебя все равно готов на руках носить, а уж из гостиной до спальни донести вообще не проблема». В ответ ничего не говорю, потому что неожиданно для самой себя смущаюсь от такого признания. Думала, это все давно в прошлом, и Макаров уже не способен как-то задеть струны моей души. Но оказалось, что я ошиблась. «Не веришь?» Хмурится, с подозрением заглядывая мне в глаза. «Ладно». Поднимается, наклоняется и подхватывает меня на руки. Я даже ахнуть не успеваю, как быстро все происходит. «Что ты творишь?» По инерции обхватываю шею мужчины руками, чтобы не упасть. «Я сама ходить умею. Верни на место!» Пытаюсь казаться строгой, но ничего не выходит. Я таю, как пломбир на солнце, от одного только взгляда Тимура. А его руки... Они держат меня так бережно, так нежно, будто я самая большая драгоценность на свете. «Мне кажется, мы вчера не закончили. Ты со мной согласна?» Подмигивает лукаво. «Что именно не закончили? Если ты про разговор, то я случайно заснула». Шепчу, оправдываясь. «И про него тоже. Но наш ужин...» «Ты хочешь его доесть?» Усмехаюсь, упираюсь ладонями в широкие плечи и прошу мужчину поставить меня на пол. «Нет, я хочу кое-чего другого», — произносит хрипло. «Вот это платье!» Едва не облизывается, опуская свой жадный взгляд на мою грудь. «Оно такое красивое. Ты его специально купила?» «Ну...» — прикусываю нижнюю губу, потому что не хочу признаваться в очевидном. Это вышло случайно. Такое милое оправдание. Надо будет запомнить. Кивает сам себе. Для чего? Удивленно вскидываю брови. Вот для этого. Быстрым движением притягивает меня к себе и целует. От неожиданности замираю и несколько секунд никак не реагирую на действия мужчины, но потом отвечаю. Жадно целую в ответ, ни капельки не сомневаясь в своем решении. Все установки стираются, а препятствия перестают казаться такими огромными и непреодолимыми. Вместе мы сможем справиться с любой проблемой, если будем действовать сообща. И сейчас у нас одно желание на двоих, которое становится все больше и больше. Достаточно всего лишь отпустить себя, отключить сознание и дать волю чувствам. «Обалденное платье!» Рычит Тимур и рывком стягивает его за бретельки вниз. Из груди против воли вырывается сдавленный стон, когда горячие губы мужчины касаются ключицы. Ниже. Еще. Громкая трель входящего звонка все портит. Тимур быстро вынимает мобильный из брюк и, не глядя, сбрасывает вызов. Легкая тревога сжимает сердце. Что, если что-то с Евой? Впрочем, Мы с мамой договаривались, что я заберу дочку после обеда, когда буду ехать с работы. Да и звонить в случае чего стали бы мне, а не Тимуру. Ты даже представить не можешь, как безумно я по тебе соскучился. Выдыхает мужчина, подхватывает меня под бедра и несет на кровать. Опускает на прохладные простыни, сам спешно избавляется от рубашки. И снова звонит телефон. «Глянь, кто там? Хотя бы!» Говорю, едва переводя дыхание. «С работы!» Тимур опять сбрасывает вызов и отшвыривает телефон в сторону. Умелые руки принимаются ласкать мое тело, сводят с ума. Кровь в венах закипает от возбуждения. Сантиметр за сантиметром муж покрывает поцелуями покрытую мурашками кожу. Я выгибаюсь ему навстречу и... Снова эта противная трель. Ну уж нет, никаких разговоров. Обратной дороги нет и быть не может. Мы сгораем в пламени страсти, плавимся, как две свечки возле открытого пламени, и телефонный звонок нас точно не в силах остановить. Так хорошо мне не было очень давно. Какая же ты шикарная стала после рождения дочки. Тимур жадно гладит руками изгибы моего тела, с особым упоением задерживаясь на выпуклых местах. Дразнит, высекая из меня искры и стоны. До боли закусываю губы, чтобы не закричать, но в финальной точке оказываюсь не в состоянии себя сдерживать. Чистое, неразбавленное сумасшествие. Наверное, стоит перезвонить и узнать, что там стряслось. Лепечу непослушными губами спустя несколько минут полной тишины. Тимур сгребает меня в охапку и прижимает к себе. «Не буду. Не хочу портить такой момент». Нежно целует в лоб. «Поверить не могу, что это случилось. Если быть до конца честной, подсознательно я ждала этого момента. Уверена, что и Тимур ждал. Вот только об одном мы забыли. Пламя страсти охватило нас с такой силой, что мы совершенно не подумали о безопасности. Глава 23. Тимур. Мурлычу, прижимаясь к мужчине, труся его грудь щекой, морщусь, когда жесткие волоски задевают нежную кожу. Все-таки нужно перезвонить, слышишь? Пытаюсь вас звать к здравому смыслу мужа. Если это вообще возможно... Одной рукой мужчина обнимает меня, а второй принимается гладить по моей щеке, очерчивает линию подбородка, пальцами касается пульсирующей венки на шее, опускается ниже. «Тим!» Собрав остатки сил, выбиваюсь из жарких объятий. «Ну, время же!» «Плевать на время!» Перехватывает мое запястье и дергает на себя, вынуждая сесть сверху. «Я требую продолжения!» Бормочет, поплывшим взглядом облизывая мое тело. Если бы только взглядом. Уже через полминуты на сопротивление не остается сил, приходится смириться с тем, что... Ах, да о каком смирении речь? Я же сама этого безумно хочу. И все мысли о работе улетают прочь из моей головы. Спасибо, что очередной звонок на телефон Тимура поступает чуть позже, когда мы... Переводя сбившееся дыхание, вновь лежим в объятиях друг друга. «Давай этот день вместе проведем. Можем Еву забрать после обеда и рвануть куда-нибудь. Никакой работы, никаких звонков». «Ответь уже», — хихикаю. «А то тебя там потеряли, ничего без тебя не могут», — проговариваю шутливо. «Неохотно». Но все же Тимур соглашается со мной, поднимается с кровати и со вздохом недовольства отвечает на звонок. Что ему говорят на другом конце линии, я не слышу, но внимательно слежу за выражением лица любимого, которое с каждой секундой становится все мрачнее и мрачнее. Терпеливо жду, когда Тимур закончит разговор и сам мне все расскажет, но вместо этого... Макаров поднимается с места, торопливыми резкими движениями натягивает брюки и выходит из комнаты. Слышу сквозь неплотно закрытую дверь, как он смачно матерится на кого-то. Ого! Я за все время от него, может, раз нецензурное слово слышала. Похоже, случилось что-то действительно очень серьезное, раз мужчина так разозлился. Чувствую, провести остаток дня вместе, как предлагал Тимур, уже не получится. Поэтому тоже выбираюсь из постели. Иду в ванную, быстро привожу себя в порядок, а когда возвращаюсь в спальню, застаю Макарова. Лицо злое, в глазах полыхает огонь, а руки разжимаются и снова сжимаются в кулаки. «Что случилось?» — спрашиваю робко. «Не хотелось бы попасть под горячую руку». «Оливка!» — тяжело вздыхает. Смотрит на меня, и его взгляд становится мягче. Есть шанс, что меня волной гнева не заденет, но все равно не мешало бы узнать, что произошло в компании. «Расскажи мне». Подхожу ближе и касаюсь пальцами напряженного предплечья. Только вместо ответа Тимур просто сгребает меня в охапку и крепко-крепко обнимает. Даже чересчур, но я терплю, ведь вижу, что ему это сейчас необходимо. Приехала аудиторская проверка, а из бухгалтерии пропали важные документы. Мрачно проговаривает мужчина. Это трындец просто. А в электронном виде? Я не разбираюсь во всей этой бумажной ерунде, поэтому могу задавать глупые вопросы. Есть. Но по закону бухгалтерия обязана вести бумажную документацию с печатями и прочим, и прочим. А куда они могли пропасть? Недоумеваю. Не знаю. Парни уже смотрят камеры. Мне нужно поехать в офис. Добавляет извиняющимся тоном. «Я с тобой. Бросаю категорично, чтобы даже не думал меня отговаривать. В такой момент, пусть я не смогу помочь в поиске документов, хотя бы морально мужа поддержу. Через 5 минут мы уже сидим в машине и едем в компанию. Тимур даже водителя ждать не захотел. Взял свою старую машину, которая простояла в гараже немало времени. «Все будет хорошо», — успокаиваю любимого. Набираю номер мамы, чтобы узнать, все ли у них с Евой в порядке. Я уже соскучилась по дочке, а ведь мы всего лишь ночь не виделись. Спустя время Тимур паркует машину возле здания компании, мы проходим внутрь. По лицам сотрудников сразу видно, что все в шоке, вежливо здороваются, боясь сказать лишнее слово и навлечь на себя гнев руководителя. Ну и, конечно, понимают, что теперь каждый под подозрением. Тимур сворачивает к залу для совещаний, я иду за ним, но к нам навстречу выбегает системный администратор. Взгляд растерянный, движения нервные. «Тимур Александрович», — испуганно чистит парень. «В базе тоже бардак. Кто-то запустил вирус, мы пытаемся восстановить, но...» «Да чтоб тебя!» — выругивается Тимур. Уходит вместе с программистом, а я пока разворачиваюсь и принимаю решение узнать, что там с камерами, но по пути заглядываю в свой отдел и вынужденно там задерживаюсь. Коллеги пытаются выведать у меня хоть какую-то информацию, однако я отделываюсь лишь короткими фразами. Во-первых, сама толком ничего не знаю. А во-вторых, любой, абсолютно любой может оказаться предателем. Правда, на этот счет у меня свои подозрения. Я почти на 100% уверена, что в пропаже документов и прочей неразберихе замешана Виолетта. Слишком уж много совпадений и всяких непонятных ситуаций связано с ее появлением в компании. Не удивлюсь, что эту девушку вообще конкуренты подослали. Но Тимуру пока свои предположения я высказывать не буду, потому что улик нет, а обвинять человека голословно, когда еще несколько дней назад ревновала к этой девице мужа, точно не лучшая идея. Спустя час встречаю мужа в холле, он мрачный и уставший, а я даже не знаю, чем помочь. До охраны я так и не дошла, чтобы посмотреть камеры, к тому же там ребята и без меня справляются. Чувствую себя бесполезной, если честно. «Ну что?» — спрашиваю, поглаживая любимого по предплечью. «Базу восстановим. Не сразу, но восстановим. С этим я разобрался. В проверке тоже оказались знакомые люди и даже обещали войти в наше положение. У нас есть неделя на то, чтобы привести все в порядок и подготовиться но как найти документы, я не представляю. Качает головой. Так если база данных будет восстановлена, мы же сможем... Сможем. А где гарантия, что снова не будет диверсии? Мы подготовимся, а утром раз, и снова пустота. Нам надо искать того, кто это все устроил, ведь в следующий раз нам может не повезти. Вздыхает. Охрану я, разумеется, усилю, но предателя найти в любом случае необходимо. Согласна. Предатель не успокоится, пока не достигнет своей цели. А какая у него может быть цель? Разорить тебя? Подставить? Что ему нужно? Пойдем вместе узнаем, что там с камерами. И заодно поговорим. Здесь не лучшее место. Мужчина обнимает меня за талию слегка и разворачивает в противоположную от моего отдела сторону. Насколько мне известно, камеры везде установлены, поэтому я не вижу проблем вычислить предателя. Но Тимур все равно волнуется. Подозреваю, потому что знает больше и не все мне рассказывает. Наверное, не хочет, чтобы я волновалась еще сильнее, или... А что, если Тимур и меня тоже подозревает? Нет, не может такого быть, чтобы второй раз и на те же грабли. Мы ведь уже проходили подобное в прошлом, когда он поверил наговору на меня. Надеюсь, если в настоящем случится подобное, Макаров не станет рубить сгоряча и хотя бы выслушает меня, ведь я даже в офисе вчера была всего ничего. Проходи. Мужчина открывает передо мной дверь и пропускает вперед. Несколько сотрудников охраны сидят возле мониторов и внимательно изучают записи камер видеонаблюдения. Надеюсь, они нашли что-нибудь. Все-таки полдня уже прошло. Тимур Александрович обращается к Макарову, начальник охраны. Мы начали просмотр с вечера, пока ничего толком не нашли. Кроме... Бросает на меня короткий взгляд, замявшись. В общем, вам лучше самому увидеть. Качает головой мужчина. Тимур подходит к мониторам, я становлюсь рядом. Что бы там ни было, я тоже должна это увидеть. Но так не вовремя у меня начинает звонить телефон. Первая мысль — сбросить вызов. Однако, увидев на экране номер мамы, я принимаю решение ответить на звонок. «Дочь, Ева хочет в парк, который в центре города. Ты просила предупреждать, если мы будем куда-то выходить. Поэтому звоню». Слушаю голос матери, а сама не могу отвести взгляда от монитора. Изображение долго грузится, терпения нет стоять и ждать. «Дочь, так можно нам прогуляться?» — спрашивает мама снова. «Олечка, ты меня слышишь?» Голос родительницы становится взволнованным. «Да, да, мамуль, конечно», — отвечаю пересохшими губами. Понимаю, что должна выйти из кабинета, здесь не место для разговоров, я только отвлекать буду всех от работы. Шепнув Тимуру о том, что звонит мама, я выхожу за дверь. А когда возвращаюсь, закончив разговор, то понимаю, что пропустила что-то важное. «Что там, Тимур?» Шепчу взволнованно и касаюсь пальцами плеча мужчины. Он поворачивается ко мне и смотрит так... Я даже не могу понять, что скрывается за этим взглядом. Боль, разочарование, обида. Снова стена, снова закрытая книга, прочесть которую не представляется возможным. «Да что случилось?» — бросаю в сердцах. Перевожу взгляд на монитор, на котором застыло изображение. Там Виолетта возле бухгалтерского отдела стоит и прижимает к груди папку с какими-то документами, а свободной рукой открывает дверь. Все именно так, как я и думала. Эта стерва постаралась и напакостила, а с утра даже не явилась на работу, якобы по причине плохого самочувствия. Только почему на меня так смотрят все, будто это я виновата во всем? И Тимур такой напряженный. Неужели все дело в том, что именно я посоветовала взять на работу эту гадину? Неужели муж думает, что Виолетта сделала подлость по моей указке? Глава 24. Тимур. Вот же тварь! Проникла в компанию, втерлась в доверие и в самый неподходящий момент воткнула в спину нож. Единственное желание — разорвать предательницу на куски, но не выйдет. «Да что случилось?» — выдыхает возмущенная моим затянувшимся молчанием Оливия. «Понимаю, что должен ответить, но ни слова не могу произнести. Смотрю сквозь женщину и тщетно пытаюсь собраться с мыслями и побороть распирающую изнутри ярость. Но больше всего меня волнует другое. Кто за всем этим безобразием стоит? Уверен, что эта гадина — лишь мелкая сошка. Конкуренты? Их у меня немало. Но я никогда ни с кем не ссорюсь и стараюсь вести бизнес честно. Какие-нибудь давние враги? Конечно, я не ангел. Но даже понятия не имею, кому мог перейти дорогу настолько, чтобы человек захотел мне так жестко мстить. Тимур, от тяжелых мыслей отвлекает нежный голос жены. Там Виолетта, кивает подбородком на экран. Ее кто-то подговорил сделать нам пакость, только это не я. Отрицательно мотает головой, и в красивых глазах неподдельный испуг. «Боже! Девочка моя, ты чего?» Скорее заключаю в свои ладони ее милое личико. «Я даже мысли такой не допускал, чтобы ты, Оливка!» Притягиваю жену к себе и крепко обнимаю, потому что вижу, что она вот-вот расплачется. «Ты так смотрел!» Всхлипывает у меня на груди. «И ты подумала, что я тебя обвиню?» Отстраняю от себя женщину и снова заглядываю в ее прекрасные глаза. «Я что, по-твоему, совсем дебил?» Выдыхаю с укором. Второй раз на те же грабли. «Нет, ты самый лучший», — прижимается ко мне. И от ее близости сразу так тепло и спокойно становится на душе. «Да плевать на все. Если надо будет, я новую компанию построю. Но ни за что больше не позволю своей любимой сомневаться во мне и чувствовать себя так, как сейчас. Пойдем в мой кабинет». Обнимаю жену за талию и легонько подталкиваю к двери. Там поговорим спокойно. Понимаю, что есть куча других проблем, но первым делом я должен успокоить Оливку. Это для меня важнее всего. Особенно сейчас, когда у нас только-только все стало налаживаться. «А как же камеры, Тимур?» Жена не поддается, переживает, пытается остановить меня. «Все потом, пойдем», — настаиваю на своем. Беру Оливию за руку, открываю дверь и... «Привет, братишка!» Летит от стоящего напротив кабинета охраны незнакомца. Подозреваю, что мне послышалось, потому что у меня нет братьев, родных точно, двоюродных под вопросом. Потому что отец ушел давно, и я не знаю про родственников с его стороны. «Тимур, это к тебе?» Оливка, непонимающе, хлопает ресницами, а я тем временем сканирую взглядом мужчину напротив. Высокий брюнет, предположительно на несколько лет старше меня, темные глаза, смуглая кожа и бесконечное превосходство во взгляде. Если это один из моих конкурентов, то смело могу сказать, что вижу его впервые. «Пока не понял», — отвечаю тихонько на вопрос жены. «Меня сейчас очень сильно волнует, как этот товарищ без пропуска прошел в здание офиса. И что, если кто-то передал ему свой пропуск? Тут и гадать не нужно. Понятно, что это сделала Виолетта. Все так просто и прозрачно». А еще очень глупо, что становится непонятно, то ли этот человек полный дебил, то ли он преследует иные цели. «Ты кто такой?» — бросаю без лишних церемоний. И так понятно, что мужчина заявился с недобрыми намерениями. «И я кто такой?» Хмыкнув, делает шаг вперед. «Знаешь, так забавно. Ты обо мне ничего не знаешь, а я о тебе знаю все». Ухмыляется. «Это угроза?» На всякий случай прячу Оливку за свою спину. «Меня зовут Макаров Григорий Александрович», произносит с расстановкой, вынимает из кармана паспорт и демонстрирует мне основную страницу. Во рту пересыхает, а в голове возникает какая-то смута. Я не могу понять, что происходит. Ощущение, будто участвую в каком-то глупом розыгрыше. «Брат!» Теперь до меня доходит смысл его приветствия. Пазл мгновенно складывается. Я понимаю, что передо мной, скорее всего, стоит мой старший брат по отцу. Только непонятно, почему я о нем ничего не знал. «Пойдем в кабинет, поговорим». Хмуро киваю Григорию. Оливке шепчу, чтобы подождала меня у себя в отделе. Я ей доверяю и не против, чтобы она стала свидетелем моего разговора с этим братом. Я новоявленному брату не доверяю. «Итак, я слушаю». Закрыв за собой дверь, усаживаюсь в кресло. «Какой ты невежливый!» Фыркает Григорий и плюхается на диван в углу. «Зараза! Мне вызвать охрану?» Дугой изгибаю одну бровь. «На церемонии нет ни времени, ни сил моральных». «Ладно, так уж и быть. Расскажу тебе все по-родственному». Хмыкает и вальяжно закидывает ногу на ногу. «Мне даже любопытно становится, что этот гусь собирается мне рассказать». Вот только стоит ему открыть рот, весь мой скептический настрой тает. «Я старше тебя на 3 года. Отец ушел от моей матери, когда встретил твою, а потом снова вернулся. Понял, кто его настоящая семья», — бросает с превосходством. «Рад за тебя. Дальше что?» — рявкаю нетерпеливо. «Этот старый пень ни дня мне не давал жить спокойно. Ты незримо присутствовал в нашей жизни каждый божий день», — повышает голос. «Тимур то, Тимур сё. У Тимура мои гены, он гений, он талант. А ты, Гриша, так, пыль под ногами». В глазах Григория полыхает ненависть. «И что, я-то тут при чем? Искренне не понимаю брата. Нет, как ребенка мне его в какой-то степени даже жаль. Но я же не психолог, чтобы решать проблемы такого рода». «А при том...» Григорий подлетает с дивана и бросается ко мне. «На всякий случай внезапно отправляю сигнал охране. Мало ли, вдруг этот псих вооружен. Я хотел, чтобы ты на собственной шкуре испытал, каково это, когда тебя считают никем, пустым местом, ничтожеством. Я специально следил за твоей бывшей женой, хотел действовать через нее, но вы съехались и нарушили все мои планы». От его слов кулаки невольно сжимаются. «Эта тварь, выходит, устроила пожар в доме тещи. Убью скотину. Виолетта твоя шавка, верно?» Подскакиваю с места. Слов нет, как я зол. За долю секунды огибаю стол, чтобы хоть по роже дать этому умнику, но в последний момент замечаю, как он вынимает из-за пояса пистолет. Глава 25. Тимур отправил меня в пиар-отдел дожидаться вестей. Но как я могу спокойно сидеть, когда такое творится? Коллеги смотрят на меня, кто с сочувствием, а кто-то и с непониманием. Но мне плевать. Сейчас абсолютно на всех и вся. Единственное, что волнует, это муж. Как он там? Как проходит разговор с этим человеком, который представился братом? Не знаю, правду сказал Григорий или нет. Да и не это меня волнует сейчас. Я больше переживаю, чтобы мужчина не причинил вреда Тимуру. Ведь не представляю, что можно ожидать от незнакомца. Если этот так называемый брат все затеял, то вполне может сделать еще какую-то подлость. Нет, я так не могу. Пулей вылетаю из кабинета и иду к мужу. Да, возможно, мое появление будет выглядеть не совсем уместно, но просто сидеть и ждать не стану. По пути встречаю охранника. Он идет по одному из коридоров, мы пересекаемся как раз в проходе. Мужчина сосредоточенно смотрит прямо перед собой и явно спешит. Широким шагом преодолевает разделяющее нас расстояние, обгоняет меня и первым входит в кабинет Тимура, без стука. А потом слышится выстрел. Ноги подкашиваются, и чтобы не упасть, я опираюсь рукой о стену. Пальцы ног и рук холодеют, а перед глазами стелется туман. Я не понимаю, что там произошло, и не знаю, чего больше хочу — увидеть своими глазами то, что творится в кабинете, или, наоборот, остаться здесь и ждать, когда все разрешится. Впрочем, мои колебания длятся недолго. Я беру себя в руки и спустя пару секунд оказываюсь напротив распахнутой двери, ведущей в кабинет мужа. «Я еще добьюсь своего!» — кричит Григорий хрипло. Ему неудобно говорить, потому что Тимур вместе с охранником скрутили мужчину и ведут к выходу. Пистолет валяется на полу в стороне. И, кажется, никто не ранен. Это самое главное. «Иди», — приказывает муж этому, то ли брату, то ли обыкновенному психу. «Сначала отсидишь за покушение, свидетелей полно. Я вызвал полицию по пути к вам, Тимур Александрович», — отчитывается перед Макаровым охранник. «Отхожу в сторону, когда мужчины выводят из кабинета преступника. Смотрю на него и понять не могу, зачем затеял это все. Прийти в чужой офис вооруженным, попытаться угрожать пистолетом и при этом надеяться скрыться и избежать наказания — бред. А может, Григорий и не надеялся ни на что? Кто знает, возможно, мужчина действительно не в себе. Спустя полчаса полиция увозит так называемого брата Тимура. По документам он и вправду оказался тем, кем представился. Да и нам он показывал паспорт мельком. Вот только родственные связи пока подтвердить или опровергнуть невозможно. На это нужно время и экспертиза. «Тимур, скажи, он точно тебе ничего не сделал?» Спрашиваю раз в десятый, когда, наконец, у нас с мужем появляется возможность остаться наедине и поговорить. Осматриваю любимого на предмет повреждений, трогаю руками в допустимых местах. «Если хочешь, могу раздеться. Ты наверняка убедишься, что я цел везде, где нужно». В такой ситуации муж еще и шутить умудряется. «Прекрати!» Легонько толкаю любимого в плечо. Я очень испугалась. «Верю». Прижимает меня к себе и обнимает крепко-крепко. «А я испугался, что ты придешь в самый неподходящий момент, и этот придурок тебе навредит». «Расскажи, что он тебе сказал. Надеюсь, Тимур не станет скрывать от меня столь важную информацию». «Давай присядем». Муж подводит меня к креслу, буквально заставляет сесть в него, а сам опирается о край стола и складывает руки на груди. «Он мне много чего рассказал. И если вкратце, это он и за тобой следил, и пожар устроил, и Виолетту подослал». «И сам тебе все это рассказал?» Ахаю от удивления. «Да, так бывает, наверное. Ему нужен был зритель. Мне показалось, что Григорий немного не в себе», — поясняет Тимур. Добавляет еще много всяких подробностей, которые удалось выяснить во время разговора с полицейскими. Обещает, что не даст меня в обиду, успокаивает, когда я теряю над собой контроль и начинаю плакать. Я весь день старалась быть сильной, но последние события окончательно доконали меня. «А ты не хочешь встретиться с отцом? Сама не понимаю, зачем предлагаю мужу подобное. Быть может, он прольет немного света на ситуацию?» «Не знаю». Тимур пожимает плечами. «Мы никогда не общались. Я даже не представляю, где он живет». Задумчиво гладит подбородок. «А выяснить, вправду ли Григорий мой брат, можно и другими, более современными методами». «Ничего больше не говорю и ни на чем не настаиваю. Тимур взрослый мужчина, сам решит, как для него лучше. А я сейчас ничего не хочу. Только поддерживать любимого и быть с ним рядом». «Ой, а Виолетта!» — восклицаю, спохватившись. «Камеры ведь показали, что она причастна к беспорядку, что творился сегодня с утра в офисе. Это мы только один момент успели посмотреть, а там еще несколько серий этого захватывающего кино оказалось. Ее тоже уже задержали, не волнуйся. Она пыталась уехать из города, но не успела. Наивная. Даже не поняла, что никакой защиты от Григория не будет. Мужчина даже близко не преследовал цели сохранить произошедшее в тайне. Его целью было щелкнуть меня по носу, задеть, сделать больно, причинить вред так, чтобы я знал и понимал, кто именно за этим стоит. Детские обиды, которые надо было с психологом прорабатывать. Но брат, а может и не брат, сделал свой выбор, за что теперь будет отвечать перед законом. Главное, что все хорошо закончилось. Поднимаюсь с кресла и прижимаюсь к груди любимого. Слышу стук его сердца. И на душе так хорошо становится, так спокойно. Все проблемы отходят на второй план, потому что радость от близости любимого сильнее тревог и печалей. Не хватает только одного. Нашей дочурки рядом. «А давай поедем, заберем Еву и махнем за город», — предлагает вдруг Тимур, словно прочитал мои мысли. «Как? А здесь что будет?» Растерянно смотрю в глаза любимого. Не верю, что предлагает такое. «Здесь все будет хорошо, моя Оливка. И у нас теперь все будет хорошо, слышишь?» Обхватывает мое лицо своими большими ладонями. «Ты мне веришь?» Смотрит в глаза. «Верю». Роняю на выдохе и больше ни слова не могу произнести, потому что жадный поцелуй затыкает мне рот. Прижимаюсь к мужчине как можно сильнее, ведь в его руках я чувствую себя в полной безопасности. Глава 26. Месяц спустя. Дрожащими руками вынимаю из коробочки тест, внимательно читаю инструкцию, провожу необходимые манипуляции. Жду. Тимур хочет ребенка. Я тоже не против. Ведь Еве уже 4-й год. Я вполне смогу управиться с 2. Надеюсь. Но несмотря на то, что возможная беременность станет желанной, я все равно волнуюсь. К тому же знаю, что за дверью меня ждет муж. Он вообще в ванную вместе со мной прорваться пытался. Но я не позволила. Этого только не хватало. Таймер на моих наручных часах пиликает, напоминая о том, что положенное время вышло. Пора смотреть результат. «Ну, что там?» Доносится взволнованный мужской голос из-за двери. «Тимур!» Тяну и закрываю лицо ладонями, потому что не знаю, то ли плакать мне, то ли смеяться. «Я же просила тебя подождать!» «Я жду!» Отвечает невозмутимо. «Так что там?» «Невыносимый мужчина, но такой любимый!» «Фух, ладно, пора!» Командую самой себе и беру с края раковины тест. Всматриваюсь в окошко с результатом положительный. «Что ж, пора осчастливить нашего папочку!» Выбросив все лишнее в мусорное ведро, оставляю только тест. Медленно прокручиваю замок и открываю дверь. Тимур, похоже, устал ждать и теперь прохаживается вдоль противоположной стены, нервно взъерошивает волосы, одергивает ворот рубашки. Мое появление не сразу замечает, ведь погружен в собственные мысли, поэтому у меня появляется возможность немного понаблюдать за любимым. Он такой взволнованный, напряженный. Тимур признался несколько недель назад, что очень хочет узнать, каково это — быть отцом с самого начала. Он души не чает в Еве, но все не может себя простить, что не был рядом с нами в первые годы ее жизни. А еще, как и большинство мужчин, Тимур хочет сына, наследника. И я очень надеюсь, что его желание исполнится. Оливка. Муж резко разворачивается, мы пересекаемся взглядами. Стараюсь сохранять спокойствие, но улыбку сдержать не в силах. «Покажи». Подлетает ко мне и аккуратно забирает из рук тест. «Что это значит?» хмурится, всматриваясь в результат. «Это значит, что ты скоро во второй раз станешь папой», — сообщаю тихонько. «Серьезно?» Смотрит на меня растерянно. Пару секунд моргает, а потом вдруг подхватывает меня на руки и принимается кружить по комнате. Правда, совсем недолго. Ведь уже успел начитаться всякой ерунды о том, что беременным противоположны резкие движения. «Так, так, присядь», — усаживает меня на мягкий пуф в углу. «Может, ты чего-то хочешь, родная?» Обеспокоенно заглядывает мне в глаза. «Ну, если только пить, но я могу сама». Договорить не успеваю, потому что муж срывается с места и мчится на кухню. Спустя полминуты показывается снова, уже со стаканом воды в руках. «Вот, держи, может, и еще что-то?» Глаза любимого горят каким-то странным огнем. Надеюсь, он не собирается опекать меня теперь все 9 месяцев. «Тимурчик, милый, мне пора собираться на работу, скоро мама придет, да и Еву уже пора поднимать». Говорю, а сама пытаюсь встать с пуфа, но мужчина не позволяет. «Какая работа? Ты собираешься работать?» Выдыхает шокированно. «Разумеется, я могу смело работать до самого декретного отпуска». Пожимаю плечами. «Исключено». Отрезает категорично. «Я съезжу ненадолго в офис, а потом мы вместе с тобой поедем в клинику, чтобы врач осмотрел тебя и дал какие-нибудь рекомендации. Так ведь нужно поступать беременным?» Испытующе смотрит мне в глаза. «В целом да, но насчет работы...» «Оливочка, не суетись, дорогая, я все сам решу». Целует меня в губы на прощание, берет какие-то документы, ноутбук и выходит за дверь. Выдыхаю. Пусть муж немного волнуется. Надеюсь, после посещения врача это пройдет. Специалист объяснит ему, что беременность — это не болезнь, и трястись надо мной нет необходимости. Чтобы не огорчать мужа, сегодня остаюсь дома. К тому же Тим сказал, что хочет поехать в клинику. Тогда какой смысл мне появляться на работе? Вскоре муж возвращается домой. «Ты готова?» Заглядывает в столовую именно в тот момент, когда я пью кофе. Ева уже позавтракала и теперь играет вместе с мамой. «Почти. Сейчас только допью». Поднимаюсь и на автомате принимаюсь, держа в одной руке чашку с кофе, второй убирать со стола. «Ты что, Оливка? Тебе противопоказано есть на ходу. Присядь скорее». Берет меня под руки и ведет к стулу. «Так, а вот это мне уже не очень нравится». «Ты что, кстати, ешь?» Заглядывает в мою тарелку, оценивает содержимое кружки. «Разве беременным можно кофе?» «Он не крепкий». Тихонько огрызаюсь, тем временем допиваю последний глоток. Поднимаюсь, быстренько собираюсь, предупреждаю маму о том, что мы уезжаем, чмокаю свою пуговку на прощание. Тимур уже ждет меня в машине. В клинике оплачивает прием у самого дорогого врача, поднимает на уши весь персонал так, что в итоге меня чуть ли не на каталке собираются вести на осмотр к доктору. Похоже, надо приводить мужа в чувство. Я не выдержу 9 месяцев тотального контроля. На приеме врач делает мне УЗИ, сообщает, что плод развивается согласно сроку, дает направление на анализы. «Рекомендации, доктор?» В разговор встревает Тимур. «Скажите, что моей жене нельзя делать, а что можно?» «Опять 25». «Хорошо, что прием ведет женщина, которая мгновенно считывает замашки моего мужа и отправляет меня сдавать анализы, а Тимура оставляет у себя». Спустя полчаса встречаю мужа в холле. «Ну что? Мне еще можно ходить? Или это теперь тоже запрещено?» Усмехаюсь. «Прости». Обнимает меня, притягивает к себе и чмокает в висок. «Я погорячился сегодня. Просто не могу в себя прийти от счастья. Но мне врач объяснила, что это чересчур». «Неужели?» Облегченно выдыхаю. «Тебя так напрягает моя забота?» Наигранно оскорбляется. Не мечтаешь, что совсем перестану переживать за тебя? Все равно буду вас контролировать. Опускает ладонь на мой еще плоский живот и бережно поглаживает. Да кто же от заботы отказывается? Льну к мужу, тая от его объятий. Вот и отлично. Тогда договорились, да, Ярослав? Шутливо переговаривается с моим животом. Ярослав? Удивленно вскидываю брови. Ага. Ну, пусть будет Ярослав. Блаженно улыбаюсь в ответ. Эпилог. Некоторое время спустя. Держитесь, папочка! Строго приказывает медсестра Тимуру в то время, пока он весь бледный, крепко сжимает в своей ладони мою руку. Не знаю, за кого больше переживаю. За себя, за нашего сыночка или за его невыносимого папашу, которому приспичило пойти вместе со мной на роды. Хоть бы в обморок не брякнулся с перепугу. «Мамочка, тужимся!» Голос доктора отвлекает меня от посторонних мыслей, все силы и внимание переключаются на самый важный в данный момент процесс. Последний рывок и... Тоненький писк оглашает пространство вокруг. От боли из глаз выступают слезы, катятся по щекам и падают на пол. Мокрый, теплый комочек опускается на мою грудь, и теперь я плачу от счастья. Для меня этот момент, так же, как и для Тимура, первый в жизни. Еву я рожала в поселковой больнице, и там не церемонились, сразу забирали ребенка, лишь мельком показав матери. А сыночка даже позволяют приложить к груди. «Какой крошечный!» Выдыхает муж, любуясь малышом. Осторожно, практически невесомо касается пальцами коротких завитков на макушке сына, действует бережно, словно боится навредить. А я смотрю на любимого и не могу поверить в своему счастью. Когда я разводилась с ним, то думала: все, конец. У меня и в мыслях не было давать Тимуру второй шанс. Но я не жалею. Мы через многое прошли, осознали ошибки, и теперь рука об руку идем вместе по жизни. Мать Тимура, Эмилия Карловна, снова уехала за границу. Не знаю, навсегда ли, но даже если она снова решит появиться в нашей жизни, я не боюсь ни ее угроз, ни возможных попыток нам навредить, потому что знаю, Тимур не позволит. В этот раз он дал мне понять, что никому не даст в обиду, даже собственной матери. С отцом муж категорически не хотел встречаться, но все же сдался и навестил старика. Никто не заставлял Тимура вести с пожилым мужчиной задушевные беседы, делать вид, что все в порядке, но просто поговорить и решить некоторые вопросы было необходимо. Григорий на самом деле оказался братом Тимура по отцу. И, как показала экспертиза, вполне вменяемым. Правда, мужчине от этого не легче. Он теперь находится под следствием и за свои проступки будет отвечать по всей строгости закона. И за покушение на Тимура, и за поджог маминого дома. Не знаю, каким образом, но следователи даже смогли найти доказательства причастности Григория к пожару. Виолетта. Она тоже получила по заслугам за то, что провернула в нашем офисе, и попала под статью. Нельзя сказать, что меня радует все, что случилось с нашими врагами. Я никогда не горела желанием отомстить. Жизнь сама все расставила по своим местам. А я всего лишь одного хочу. Счастье своим детям. Спустя положенные пару часов меня переводят в одноместную палату. Частная клиника, которую выбрали мы с Тимуром, одна из лучших в регионе. И что самое приятное, мужу разрешают помогать мне после родов. Конечно, предварительно Макарову пришлось сдать все необходимые анализы. И это было просто превосходно. После всех процедур мой и без того внимательный муж и вовсе стал буквально на руках меня носить. «Это отвратительно», — прошипел он после посещения доктора. «А тебя каждый раз всяким разным процедурам и осмотрам подвергают. Оливка, какая же ты у меня сильная!» «Зато теперь наш папочка может быть с нами рядом, и это чудесно. В халате, шапочке и бахилах он выглядит забавно, но вместе с тем очень мило. «А что ты смеешься?» Замечает, как я из-под тишка разглядываю его внешний вид и тихонько хихикаю. «Я выгляжу смешно, да?» Хмурится. «Ты что, нет, конечно?» Прячу лукавую улыбочку. «Ты очень мужественный в этом халате и шапочке». Не сдержавшись, все-таки прыскаю в кулачок со смеху. «Ай, плевать! Лучше медсестру позову. Пусть покажет, как мне сына на руки брать». Машет беззаботно рукой. «Я сама могу». «Лежи и не вздумай подниматься, поняла?» Командует и скрывается за дверью. Провожаю взглядом спину любимого и понимаю, как уютно и комфортно мне находиться за этой крепкой широкой спиной, как за стенкой каменной. Через несколько дней нас выписывают. Близкие друзья встречают толпой из роддома. Меня вместе с малышом. А Ева все ждет, не дождется, когда сможет увидеть братика. «Он такой маленький!» — восклицает дочурка восторженно. Я боялась, будет ревновать, но нет. Ева ведет себя, как настоящая старшая сестра. Даже не верится, что ей всего 4. Она так рассудительно и взвешенно подходит к каждому вопросу, что мы с Тимуром просто диву даемся. Дома никакого застолья, как бы ни хотелось нашим друзьям. Тимур не позволил особо активным взяться за организацию. Сказал, что нам с сыном нужен отдых и покой. «Пригласим их, когда Ярику будет месяц, а еще лучше полгода или год», — бурчит Тимур, выпроводив гостей. «Как скажешь, легко соглашаюсь с любимым. Поверить не могу, что он у меня такой понимающий и заботливый. Впрочем, я стараюсь отплатить мужу тем же. Свою чрезмерную энергию мне есть куда девать. Я трачу ее на детей. И даже если у нас случаются разногласия, мы все проблемы решаем сообща. Обсуждаем, разговариваем, высказываем свое мнение. Никому больше не позволим вмешаться в наши отношения, которые становятся все крепче с каждым днем. Расставание нас не сломило, а наоборот, закалило и помогло правильно использовать второй шанс, данный свыше, и в наших руках сделать все, чтобы прошлое никогда не повторилось, а будущее стало светлым, безоблачным и самым счастливым для нас и наших детей. Конец книги.